День второй. Фишборн открыл глаза, растерянно оглядываясь по сторонам. Часы на стене показывали почти 10. Элис Левенски должна была прилететь в 9. Черт! Фишборн поднялся с кровати, понимая, что встретить ее у отеля уже не удастся. Что ж, признаюсь, что проспал. Решил он, принял душ, привел себя в порядок, вышел на улицу. Машина Джамила Келамиса стояла на стоянке. На крыше громоздились рюкзаки с оборудованием. «Джессика сказала, что тебя сегодня лучше рано не будить», — расплылся в улыбке гид, увидев Фишборна. «Иногда Джессика берет на себя слишком много». «Так нужно было тебя разбудить?» «Нет». «Ну тогда все отлично». Джамил как-то хитро прищурился. «Больше тебя Джессика ни о чем не просила», — заподозрил недоброе Фишборн. Гид решительно замотал головой. «Тогда что не так?» «Просто хотел спросить, как прошла ночь?» Он стыдливо опустил голову. «Никак не прошла». Фишборн дружелюбно ударил его по плечу. «Элис сильно возмущалась, что я не приехал их встретить». «Ты говоришь о такой высокой злой женщине с короткой стрижкой?» «Понятно. Значит, возмущалась». Фишборн заставил себя улыбнуться. «Много с ней приехало народа?» «Трое». «Надеюсь, мужчины?» Он увидел, как Джамил кивнул. «Значит, грузить все эти рюкзаки на крышу твоей Тойоты тебе не пришлось». «Нет». Гид широко улыбнулся. «Хорошо». Фишборн нетерпеливо огляделся по сторонам. «Они говорили, когда собираются отправиться на восток острова?» «Велели ждать». «Понятно». Фишборн вернулся в отель, отыскал номер Элис Левенски, желая извиниться за то, что не встретил их. «А, проснулся, наконец», — сказала она, открыв ему дверь. На ней были надеты шорты, высокие ботинки, майка и панама. «Вы уже собрались?» — растерялся Фишборн. «А ты еще нет?» «Я собрался». Он отступил назад, смутившись пристального взгляда Элис. «Кроссовки, брюки, рубашка...» Элис недовольно щелкнула языком. «Мне казалось, Том сказал, что ты будешь помогать нам». «Я буду». «Учти, работы будет много. Это не веселая прогулка, к которым ты привык». «Понятно». Фишборн отвернулся, чтобы не наговорить лишнего. «И учти, я не обязана нравиться тебе. А вот ты обязан нравиться мне. Думаю, не нужно объяснять, почему это так». «Нет». «Тогда иди в свой номер и переоденься». «Нет». «Я думала, мы договорились». «Вы здесь впервые, а я нет. Думаю, не стоит объяснять, почему я знаю лучше вас особенности местности и климата, мэм». «Хорошо». Элис встретилась с ним взглядом и улыбнулась. «Вольно. Можешь просто называть меня по имени». Ее улыбка стала шире. «А теперь сделай одолжение. Сходи и поторопи Энди Варинга и Уильяма Купера. Они в соседних номерах, но у меня нет ни малейшего желания видеть их оголенные торсы». Она закрыла свой номер и вышла на улицу. Джамил Келамис спешно открыл ей дверь, но она не собиралась садиться в машину. Остановившись возле Тойоты, Элис внимательно осмотрела закрепленные на крыше рюкзаки. «Ты уверен, что ничего не упадет?» «Уверен, мэм». «Проверь крепление еще раз. Я не хочу попасть под какой-нибудь тайфун и лишиться половины своего оборудования». «Да, мэм». «Я жду», — поторопила его Элис. Она отошла в сторону и внимательно наблюдала за его работой, давая указания. Когда Фишборн вышел из отеля, Джамил все еще топтался на крыше внедорожника, проверяя надежность узлов. «Энди Варинг сядет рядом с водителем, остальные на заднем сиденье», — распорядилась Элис. «Он самый крупный из нас», — пояснила она Фишборну. Он согласно кивнул, забрался на заднее сиденье. Элис села с другой стороны. Между ними расположился Уильям Купер. «Вы что, все покупали одежду в одном магазине?» — спросил Фишборн Купера, надеясь начать разговор с шутки. Худощавый историк наградил его строгим взглядом и качнул головой. «Ладно, молчу», — проворчал Фишборн, откидываясь на спинку сиденья. Они выехали на главную улицу, остановились у оранжевого здания местной почты. «Что-то не так?» — спросила Элис Джамила. Он обернулся, бросил на Фишборна растерянный взгляд. «Барт?» Теперь Элис спрашивала Фишборна. «Что происходит?» «Думаю, Джесс», — сказал он, увидел, как Джамил согласно кивнул. «Да, точно, Джесс». «Кто такая Джесс?» — нетерпеливо всплеснула руками Элис. «Дочь Тома Хорниша». Фишборн увидел, как она выходит из здания почты. Шорты, высокие ботинки, майка, рюкзак за плечами. «И она поедет с нами». «Исключено». «И это еще почему?» — спросила Джессика, заглядывая в открытое окно внедорожника. «Я слышала о тебе. Ты будешь только мешаться». «Я же не мешаю тебе спать с моим отцом. Значит, не буду мешать и здесь». «Вот значит как». Элис вышла из машины. «Отойдем?» «Да можно и здесь». «Если тебе наплевать на свою репутацию, то мне нет». «А кого стесняться?» Джессика снова заглянула в машину. «Барта я знаю с детства. Джамил мой друг. Тощий очкарик вряд ли что-то поймет, а толстяк на переднем сиденье только порадуется, если мы с тобой поругаемся. Думаю, ему нравится нечто подобное, верно?» Она дождалась, когда Варенка посмотрит на нее. «Любишь смотреть, как девочки таскают друг друга за волосы?» «Любишь. Вижу по глазам, что любишь. А ты?» Джессика перевела взгляд на Купера. «Скажи, что заводит тебя? Не стесняйся. Чем ты занимаешься? Историей? Влюблен в Клеопатру или Жанну Дарк, а?» «Ну, хватит», — оборвала ее Элис. «Чего ты хочешь? Поехать с вами». «Мы все не поместимся». «Поместимся». Джессика открыла багажник внедорожника, забросив туда свой рюкзак. «Джамил пересядет назад, а Барт сядет за руль. Доходяга историк еще тоньше меня, а ты...» Она окинула Элис внимательным взглядом. «Ты, кажется, еще не успела сильно располнять для своих лет». Она широко улыбнулась, забралась на заднее сиденье и, ткнув Фишборна кулаком в бок, велела ему садиться за руль. «А что, действительно, всем места хватит?» — примирительно сказал Джамил, выходя из машины. Элис не ответила. Он забрался на заднее сиденье и начал объяснять Фишборну, как выехать из города. Какое-то время они ехали молча. Слышался лишь свист ветра да голос гида, дававшего указания Фишборну. Молчала даже Джесс. Молчала, когда они проезжали мимо кинотеатра. Молчала, когда город остался позади. Молчала, когда они выехали на мост до Сакил. И после, когда дорога начала петлять у подножия зеленых гор, на которые настырно пытались взгромоздиться редкие хижины. «И все же, что такого отец нашел в тебе?» — спросила она Элис, когда дорога вышла к вгрызавшемуся вплоть острова океану. Элис не ответила. «Хорошо». Джессика бросила короткий взгляд на Фишборна. «Тогда почему ты выбрала его? У тебя что, не было семьи?» «Была». «И у него была». Джессика покачала головой. «И дети?» «Я знаю. С одним из них я разговариваю прямо сейчас». «Вот как». Джессика натянуто улыбнулась. Дорога достигла крохотной деревеньки, затем еще одна, еще. Впереди показался съезд. Узкая полоса земли, уходящая в окруженную коралловым рифом голубую даль, и сгорбленная хижина на небольшом пятаке на пути этой дороги. «Что тебе отец рассказал обо мне?» — спросила Джессика Элис, когда дорога, по которой они ехали, снова нырнула в тень деревьев, уходя вглубь острова. «Ничего. Ты врешь». «Думаю, он смирился». Элис безразлично пожала плечами. «Откуда же ты тогда знаешь обо мне?» Губы Джессики изогнулись в улыбке. «Нет, он думает обо мне, говорит обо мне». «Другие говорят, но не он. Можешь спросить об этом Барта». «Спрошу». «Почему бы не сделать это прямо сейчас?» Элис наградила Джессику снисходительным взглядом. Дорога снова вышла к кромке воды. С правой стороны потянулись вверх горы с жилыми домами. Уильям Купер попытался сменить тему разговора, заговорив о местной конституции и отсутствии вооруженных сил. Но его не поддержали. Деревья скрыли океан и коралловый риф. Дорога, казалось, наконец-то устремилась вглубь острова, но затем снова вышла к воде. Все стало похожим, однообразным. «Почему бы не воспользоваться в следующий раз лодкой?» — спросила Элис Джамила Киламиса, когда в одной из деревень увидела док с выходом к чистой воде. «Боюсь, с лодкой ничего не выйдет», — сказал гид. «Да и чем вам не нравится машина?» «Просто пытаюсь рассмотреть все варианты». «И каким по счету вариантом был мой отец?» — ухватилась за ее слова Джессика. Элис не ответила. Повернув голову, она смотрела на узкую песчаную дорогу, круто уходящую вверх в гору к россыпи горбатых домов с лиственными крышами. «Ну и ладно», — сказала Джессика, так и не дождавшись от Элис ответа. отвернулась в другую сторону, вглядываясь в подступившую к самой дороге водную гладь. Навстречу им проехали несколько машин. Протарахтел мотоцикл. Этот же мотоцикл догнал их, когда дорогу снова окружили деревья. За рулем была девушка. Она поравнялась с внедорожником, вглядываясь в лица пассажиров. Ветер трепал ее длинные черные волосы. Джамил улыбнулся и помахал рукой. Она улыбнулась ему в ответ и дала по газам, оставив за собой шлейф сизого дыма. Энди Варинг заметил очередную дорогу, ведущую в горы, и спросил, не смогут ли они по ней напрямик добраться до отеля, в котором остановились. Джамил Киламис сдержанно попытался объяснить ему, что хребет у гор находится слишком высоко, чтобы можно было перебраться через него на машине. «Вы что, устроить лишний час?» – раздраженно сказала Джессика. «Иногда да», – признался Варинг. Дорога снова запетляла, то удаляясь, то приближаясь к берегу. От выстроившихся у обочины одинаковых хижин начало рябить в глазах. Пологие спуски сменялись подъемами. За городом Алокап у продуктовой лавки Фишборн сделал остановку и купил бутылку холодной воды. Вместе с ним из машины вышла только Джессика. «Ты что, совсем ничего не взял с собой?» – растерянно спросила она Фишборна. «Мне хватит». Он сделал несколько жадных глотков, умылся. «А Джамил говорил, что ты умеешь пить». Рассмеялась Джесс, пытаясь обнять его. Фишборн отстранился, вернулся в машину, включил зажигание. Дальше дорога начала подниматься в гору. Медленно ползла и ползла вверх, чтобы в конце у поворота резко нырнуть вниз. «Хорошо, что я трезвый», — проворчал Фишборн, злясь на Джамила, что тот не предупредил его о крутом спуске. «Голова уже идет кругом от этого однообразия», — признался Энди Варинг. «А у вас в Техасе лучше?» – вспыхнула Джесс, но ее порыв к ссоре никто не поддержал. Дорога тем временем настырно стала уходить вглубь острова, к городу Металоним. Где-то с краю мелькнула часовня, затем крохотный мост. Так же, как и часовня, промелькнул и город, сахарная фабрика, еще один крохотный мост. Дорога снова выползла к бухте. «Если есть интерес, то можно сходить к водопаду», – предложил Джамил. «Нет интереса», — отрезала Элис, вызвав у Джессики невольную улыбку. Фишборн свернул с главной дороги. Небо скрылось за кронами деревьев. Вынырнула, снова скрылась. «Кошмар для эпилептика», — попыталась пошутить Джессика, но никто не обратил на нее внимания. Они проехали мимо школы сельского хозяйства и торговли города Тамварои. «Ты случаем не ради того, чтобы устроиться на работу, сюда приехала?» — спросил Джессику Фишборн. Она не ответила, вглядываясь в сплющенное одноэтажное здание, окруженное кустарником и пальмами. «Здесь и школа есть», — сказал Джамил. Дорога уперлась в край главного острова и поползла дальше по узкой насыпи к соседнему острову. Асфальтовое покрытие кончилось. Как, впрочем, вскоре закончилась и сама дорога. Сначала стало уже, потом превратилась в едва заметный след, который то исчезал, то появлялся в тени деревьев. «Как ты понимаешь, куда ехать?» – удивленно воскликнул Фишборн. Джамил не ответил, лишь широко улыбнулся, задрав вверх голову. Они добрались до хижины с железной крышей. Возле хижины стоял обогнавший их ранее мотоцикл. Девушка-водитель сидела на ступенях, тщетно пытаясь расчесать спутавшиеся волосы. «Это Пилар, мой помощник», – сказал Джамил, выходя из машины. «Дальше придется идти пешком. Она будет помогать нам и присматривать за нашими вещами». За исключением Джессики, никто не взглянул на девушку. «Она не говорит на...» Начал было Джамил, но Джессика уже перебросилась с Пилар парой фраз на панапы. Девушка широко улыбнулась и закивала головой. «Разве мы уже приехали?» Поторопила Элис Джамила. «Верно, еще не приехали», — согласился он и начал спешно снимать привязанные на крыше рюкзаки. «Осторожней с нижними, там хрупкое оборудование», — предупредил его Энди Варинг. «Тогда залезай на машину и снимай их сам», — вступилась за гида Джессика. Пилар не поняла ни слова, но суть уловила и благодарно кивнула Джессике. Джамил спустил с крыши рюкзаки с аквалангами, затем осторожно начал спускать рюкзаки, о которых говорил Варинг. «Барт, помоги им», — распорядилась Селис. «Я буду только мешаться», — Фишборн посмотрел на Джамила, на Пилар. «На твоя девушка?» — спросил он гида. Джамил поднял голову, бросил мимолетный взгляд на Пилар, улыбнулся. Она улыбнулась ему в ответ. «Дикая штучка», — сказал Фишборн Джессике. Она согласно закивала. Пилар поняла, что говорят о ней, и что-то зачирикала на своем языке. Джамил ответил ей. Она бросила на Фишборна пристальный взгляд, снова что-то чирикнула. «О чем они говорят?» — спросил он Джессику. «Кажется, Джамил сказал ей, как ты назвал ее». Она покосилась на гида. Он согласно кивнул. Пилар все еще смотрела на Фишборна. «Понятно». Он передернул плечами. «А что сказала она?» «Сказала, что ты смешной», — помогла Джессике Элис Левенски. «А теперь, если не возражаете, давайте займемся тем, ради чего мы сюда приехали». Она раздала всем привезенные рюкзаки. «Ты будешь помогать или продолжишь злорадствовать?» — спросила Элис, подходя к Джессике. «Одно другому не мешает». «Отлично. Тогда понесешь запасной акваланг». «У меня есть свой акваланг». «И это не для тебя. Это для нас». Элис обернулась к Фишборну. «Так ты знал, что она поедет с нами?» «Знал, но акваланг ее не брал». «Это я взял», — признался Джамил. «Понятно», — буркнула Элис, не взглянув на него, и продолжила собираться. «Если Джессика понесет свой акваланг, тогда запасной придется нести тебе», — сказала она Фишборну. Пилар оживилась, словно поняла, о чем говорит Элис, схватила Джамила за руку и стала показывать на себя. «Дикарка хочет помочь?» – засуетился нагруженный рюкзаками Энди Варинг. «Отлично!» «Пилар должна приглядывать за машиной!» – разочаровала его Джесс. «Хочешь возвращаться в город пешком? И к тому же она не дикарка, понял? Это ты приехал в ее мир, а не она в твой. Так что постарайся проявить хоть немного уважения». «Ну ладно!» – Варинг примирительно поднял руки. Джессика встретилась взглядом с Фишборном и покачала головой. «Уверена, отец не догадывается, кто приехал сюда отдыхать за его деньги». «Мы приехали не отдыхать», — отрезала Элис, протянув ей рюкзак с обедом. «Надеюсь, это тебе можно доверить?» Джессика скривилась, но отвечать не стала. «Ну хватит вам!» — вступился Джамил, увлекая всех за собой в болотистый пролесок. Пилар и Тойота остались позади. Какое-то время вокруг не было ничего, кроме деревьев. Даже небо и то скрылось за их кронами. «Никогда не мог ориентироваться в подобных местах», — признался Фишборн Джамилу. «Да ты и дома умудрялся заблудиться!» Тяжело дыша, пошутила Джесс. «Устала? Хочешь, понесу один рюкзак?» Предложил Джамил. «Я не устала, просто злюсь не к месту!» Она указала глазами на Элис. «Ну, здесь я не помощник». «Я знаю». Джесс, спотыкаясь, догнала Фишборна. «Как ты думаешь, между Элис и этими двумя, что приехали с ней, что-то есть?» «Не знаю, я сам их вижу впервые». Он споткнулся и едва не упал. «Неудачная одежда для подобных экскурсий». Времени переодеться не было. Фишборн расстегнул рубашку, снова споткнулся. В одном из рюкзаков, который он нес, что-то звякнуло. «Осторожней!» — прикрикнула на него Элис. «Он не специально!» — вступилась Джессика, вглядываясь в мелькавшие за деревьями голубые воды Тихого океана. Лес кончился, открыв взору россыпь крохотных рукотворных островов, воздвигнутых на коралловом рифе. У покрытого тропической растительностью берега стояла привязанная лодка. Им пришлось разделиться. Сначала Джамил перевез на главный остров Элис Левенский и Энди Варинга, затем Купера, Джессику и Фишборна. «Надеюсь, рюкзаки водонепроницаемые?» – пошутила Джессика, заставив Купера тревожно вздрогнуть. Их встретили открытые каменные террасы, ведущие к самому центру древнего сооружения. Стены были выложены цельными блоками с прослойкой из небольших природных камней. «Что, черт возьми, она собирается здесь найти?» — спросила Джессика Фишборна, наблюдая за тем, как Элис открывает рюкзаки и совершенно не заботясь о том, услышит она ее или нет. Элис услышала, но не обратила внимания. Она подозвала к себе Джамила и показала на экране ноутбука трехмерную модель морского дна вокруг острова. «Если надеетесь найти сокровища, то можете забыть об этом», — снисходительно сказал гид. «Если здесь что-то и было, то давно уже нашли японцы или местные ныряльщики». Он махнул рукой в сторону Джесс. «Вы знаете, что она может задерживать под водой дыхание дольше меня? А ведь меня этому учил с детства отец». «Меня не интересуют ныряльщики и сокровища», — отмахнулась Элис. «Многие строения и острова давно затоплены, либо целиком, либо частично. Я собираюсь пробраться в один из них, изучить его изнутри». «Вообще-то это опасно», — замялся Джамил. Встретился с твердым взглядом Элис и пожал плечами. «Для вас опасно». «Ты говорил, что знаешь местное дно, как родной дом». «Я и знаю». Он горделиво улыбнулся. «Я лишь забочусь о вас!» «С нами все будет в порядке!» Элис достала майку гидрокостюма и начала переодеваться. «Не пойму», — сказала Джессика Фишборну, наблюдая, как Элис проверяет вентили кислородных баллонов. «Она прикидывается умной или действительно умная?» «Она нейрохирург», — сказал Фишборн, сам не зная, пытается он так пошутить или же нет. «Мистер Фишборн», — позвала его Элис, — «вы помните, что от вас требуется?» «Вести вас сверху, когда вы будете внизу», — он улыбнулся, забирая у Элис компьютер. «Я знаю, как с этим обращаться». «А с ней как обращаться, знаете?» — спросила она, указывая на Джесс. «Как я понимаю, мистер Фишборн, ваша девушка остается здесь, с вами». «Ты неправильно понимаешь», — вступилась в разговор Джессика. «Вот как». Элис улыбнулась. «И где же тогда твой костюм? Все еще в рюкзаке? Не хочу тебя огорчать, но мы сейчас погружаемся и...» «Я успею», — заверила ее Джессика. Она достала из рюкзака ласты, маску, тонкую майку гидрокостюма, систему подачи воздуха и компенсации плавучести. Одевалась она еще быстрее, чем распаковывала вещи. Даже акваланг надела без посторонней помощи, водрузив его на ближайший камень, и лишь раз подошла к Фишборну и попросила помочь закрепить пояс с грузами. «Впечатляет», — призналась Элис. «Давно ты этим занимаешься?» «Как только приехала на остров». «Понятно». Элис протянула ей переговорное устройство для подводной связи. «Вот, прицепи его на ремень маски. Сможешь слышать нас. Включится, как только войдешь в воду». Она обернулась, наградив Фишборна снисходительным взглядом. «Придется тебе остаться одному». «Придется». Он улыбнулся, заставляя себя не смотреть в сторону Джессики. «Откуда Элис знает о нас, черт возьми?» Вертелся у него в голове вопрос. «Эй, Барт!» — позвала его Джесс. «Не утопи нас!» Придерживая рукой маску и устройство подачи воздуха, она вошла спиной в воду. «Ты слышал, что она сказала?» — улыбнулся Фишборну Джамил. Они отплыли от берега и стравили из ВС воздух, погрузившись под воду. Спуск был медленным, дававшим возможность всем настроить оборудование. Ушедший под воду остров медленно открывался незваным гостям. Были видны древние дороги. Многие постройки еще сохраняли целостность. Голос Фишборна вел возглавляемую Элис-группу, указывая дорогу. Огромные восьмиугольные базальтовые колонны поражали глаз и будоражили фантазию. Они образовывали стены, внутреннее пространство которых было засыпано коралловой щебенкой. Элис спустилась глубже, отрегулировала систему плавучести, пропустила вперед Джамила. Он жестами показал, что небезопасно заплывать в затопленные много лет назад постройки. Элис согласно кивнула и велела ему двигаться дальше. Шаткие своды скрыли проникавший под воду солнечный свет, заставив включить фонари. Маячки на рациях показывали Фишборну, где находится вся группа. Теперь на экране ноутбука вместо трехмерной модели дна появилась модель старого здания. Проложенный Элис много недель назад маршрут уводил группу в ряд узких тоннелей. Тоннели петляли, спускались вниз и снова поднимались. «Надеюсь, она знает, что делает», — проворчал Фишборн, направляя их в этот лабиринт. Солнечный свет померк окончательно. Тоннели сузились так сильно, что Джамил давно бы повернул назад, будь он уверен, что все смогут это сделать в подобной тесноте. «Дальше должен быть какой-то зал», — растерянно сказал Фишборн, впервые подумав, что расчеты Элис могут оказаться неверными. «Как тогда я смогу их вытащить оттуда?» Он занервничал и начал потеть. Точки на экране вытянулись в прямую линию. «Да, определенно там чертовски узко», — думал Фишборн, пытаясь заставить себя не рассматривать возможность обвалов или непредвиденных ситуаций. Энди Варинг зацепился баллоном об острый край выступающего камня, резко обернулся, испугавшись, что повредил дыхательный шланг, снова зацепился за камень. Джесс хлопнула его по плечу, показывая, что все в порядке. Он недоверчиво качнул головой, но все-таки успокоился. «Плыви вперед!» — показала ему Джессика. Варинг встретился с ней взглядом и согласно закивал. Джамил не видел этого, но уже начинал задумываться о том, как такой здоровяк, как Варинг, сможет развернуться в этом тоннеле. «А если он повредит одну из стен и нас завалит?» Джамил увидел заблестевший впереди свет, но все еще продолжал представлять последствия обвала. «Кому как, кроме замыкающей Джесс, удастся выбраться?» «А если она и выберется, то сколько ей потребуется времени, чтобы привести помощь?» «Нет, это будет конец». Эти мысли просто плыли в его голове, не вызывая никаких чувств. Главное – не паниковать. Паниковать можно на суше. Под водой паника наказуема. Джамил снова вспомнил Варинга. Впереди снова мелькнул свет. Стены тоннеля расступились. Над головой застыл низкий купол с уходившим вверх жерлом узкого колодца. Из этого жерла и приходил свет. «Мы под одним из островов», — тяжело дыша сказал Джамил, когда выбрался из воды и избавился от дыхательного аппарата. «Никогда не заплывал сюда прежде?» — спросила Элис. Воздух был спертым и пах застоявшейся водой. «Так далеко? Никогда», — признался Джамил. «Но мы не первые», — Джесс указала лучом фонаря на брошенные кем-то старые кислородные баллоны. Варинг разочарованно застонал. «Да, вы не первые», — сказал Джамил, продолжая разглядывать кислородные баллоны. «Вот только как эти люди выбрались отсюда?» Он посмотрел на Джессику, но она пожала плечами. «Может быть, у них были запасные?» — предложил Купер, запрокинул голову, вглядываясь в уходивший вверх колодец. «Или выбрались через это отверстие?» «Слишком узко», — покачал головой Джамил. «Даже ребенок не сможет пробраться там». «А мы случаем не их искали?» — спросила Джессика Элис Левенски. «Нет». Элис включила рацию и сообщила Фишборту, что добралась до места. «Тогда зачем мы здесь?» «Ты? Ни зачем. Можешь плыть прямо сейчас назад». «Ну уж нет». «Жаль. Барт бы обрадовался». «Теперь точно останусь». Джессика направила луч своего фонаря ей в лицо, но тут же отвела его в сторону. «Ладно, давайте теперь осмотримся здесь», — сказала Элис, направляясь к ближайшему тоннелю. «Не думаю, что это хорошая идея», — попытался остановить ее Джамил, указывая на старые акваланги незнакомцев и новые, которые они сняли с себя. «Во-первых, все может обвалиться, а во-вторых, многие из этих тоннелей устроены как лабиринты. Хотите, чтобы кто-то пришел сюда после нас и также задавал вопрос, откуда здесь столько кислородных баллонов?» «Ну, ты же специалист по этим местам. Вот ты нас и выведешь потом отсюда». «Я не был здесь прежде». «Читай знаки», — Элис наградила его недовольным взглядом. «К тому же у нас всегда есть Фишборн и датчики в рациях. Если что-то пойдет не так, то он сможет вывести нас отсюда». «Скажи хотя бы, что мы ищем», — попросила Джесс. «Я уже сказала. Конкретно ты ничего не ищешь. Можешь не ходить за нами, если не хочешь». «Вот как». Джессика задумалась на мгновение. «А может, ты ничего и не ищешь? Знаешь, я уже встречал у отца подобных кукол. Притворяются важными, значимыми, а на самом деле глупы до неприличия». «Думай, что хочешь». Элис вошла в тоннель, за ней Варинг, затем Купер. Джамил наградил Джессику извиняющимся взглядом. «Да ладно тебе», — отмахнулась она. «Я тоже пойду». Они скрылись в тоннеле. Воздух стал более спертым, тяжелым. Энди Варинг достал какой-то прибор. «Что у тебя там?» — спросила его Джесс. «Ты не поймешь». «А ты попробуй». «Знаешь, кто такой Ганс Бергер?» «Немецкий психолог. Изучал более полувека назад активность головного мозга человека. Впервые обнаружил слабые колебания и назвал их альфа-волнами. У животных альфа-волны отсутствуют». «Вот как». Варинг обернулся, наградив Джесс растерянным взглядом. «Умная девочка. Может быть, знаешь, и чем знаменит соотечественник Коэн?» «Зафиксировал в 1968 году бесконтактным методом вокруг головы человека слабые колебания магнитных полей», — подал голос Джамил Киламис. «Ого!» — опешил Варинг. «Ты что, тоже был маленьким, но бестолковым гением?» «Нет, просто пришло в голову». Он растерянно пожал плечами, встретился взглядом с Джесс и снова пожал плечами. «Слышал, наверное, где-нибудь». «Наверное». Она наградила его глуповатой улыбкой. Снова повернулась к Варингу. «Так и что делает твой прибор? Фиксирует эти электромагнитные поля?» «В каком-то роде». Варинг бросил короткий взгляд на Элис Левински. Она шла впереди, слышала его разговор с Джессикой, но не придавала этому значения. «Только настроен он на альфа-волны нашего мозга». «Хочу сказать, что вам удалось зафиксировать нечто подобное здесь?» «И не только здесь. Иерусалим, пирамиды, Стоунхендж». «Вот как. И что показывает твой прибор сейчас?» «В том-то и проблема, что ничего. Эти вспышки так кратковременные, что нам не удается изучить их». «Или же это просто сбой ваших приборов?» Фыркнула Джессика и повернулась к Джамилу. «Я же говорил, что они сюда отдыхать приехали, а не делом заниматься». «В мире много загадок», — уклончиво сказал Джамил, пожимая плечами. «Разве мы можем все объяснить? Взять хотя бы зеркальную вселенную. Разве это не загадка? Почему, если измерить скорость вращения рукавов нашей галактики, определив этим ее массу, а затем пересчитать суммарную массу звезд и газопылевых облаков, то мы получим разные результаты? Парадоксально, но измерения расходятся ведь примерно в 10 раз. Получается, что суммарная масса всех объектов, излучающих или поглощающих свет, примерно в 10 раз меньше гравитационной массы. Выходит, известное нам вещество составляет не более 10% от того, из чего состоит галактика. «Джамил!» – осторожно позвала своего друга Джессика, не замечая удивленного присвиста Энди Варинга. «Джамил, с тобой все в порядке? Ты не перегрелся?» «Нет, я в порядке. Просто хочу сказать, что наша наука несовершенна. Разве я говорю что-то не так?» «Так, просто...» Джессика безуспешно попыталась побороть озноб. «Просто откуда ты, черт возьми, знаешь все это?» «Понятия не имею». Он беззаботно пожал плечами. «Просто как-то появилось в голове. Вот и сказал». «Такое не может просто так появиться в голове». Джесс настырно пыталась рассмотреть его глаза. «Может быть, у него началось кислородное голодание?» — подал спереди голос Уильям Купер. «У кого? У Джамила?» — Джесс издала нервный смешок. «Да этот человек один из лучших местных ныряльщиков. Я даже не видел, чтобы он хоть раз болел или жаловался на недомогание или усталость». «Всякое бывает». «С Джамилом не бывает!» «Да тихо вы!» — цыкнула на них Элис Левенски, остановившись на перекрестке тоннелей. «На приборе ничего?» — спросила она Варинга. Он качнул головой. «Нам направо», — сказал Джамил. «Откуда ты знаешь?» Элис направила ему в лицо луч фонаря. «Просто знаю, и все». Не дожидаясь согласия, он свернул в правый тоннель. Варинг и Элис переглянулись. «Ладно, попробуем идти за ним», — решила Элис. Какое-то время она шла молча, затем догнала Джамила. «Признайся, ты ведь уже был здесь?» Он не ответил. Тоннель снова разделился. «Куда бы ни пошел гид, я поверну налево», — решила Элис, понимая, что больше не верит Джамилу. Никому не верит, кроме себя. Все, что ей нужно, есть у нее в голове. Мысли были далекими, но согревали, успокаивали, придавали решимости. «Я знаю, что ищу. Знаю, где это находится. И я найду это, одна или с кем-то. Мне все равно». «Теперь налево», — сказал Джамил. «Я знаю», — отозвалась Элис. «Да что, черт возьми, происходит?» Растерялась Джессика. «Они правы», — сказал Варинг. Показал ожившие цифры на экране своего прибора и тут же потерял к нему интерес. В голове словно что-то ожило, пробудилось от древнего сна. «Ты слышишь?» — спросил он Джессику. «Слышу что?» Она встретилась с безумным взглядом Варинга и машинально попятилась. Холодный, влажный камень древних стен коснулся спины. Страх вспыхнул и угас. Где-то впереди раздался хор голосов. Далекий, смазанный, едва различимый. Или же это были мысли? Ее мысли? Джесс тряхнула головой, пытаясь собраться. Хор рассыпался на сотни отдельных голосов, загудел эхом, стих. Где-то далеко ударили барабаны. «Вы слышали?» — растерянно спросила Джесс, но вокруг никого не было. Она осталась одна. «Эй!» «Мы здесь!» Долетел откуда-то издалека голос Варинга. Снова ударили барабаны. Ударили где-то позади, за спиной, словно подгоняя, идти вперед. «Элис!» — позвала Джессика лишь для того, чтобы слышать свой голос. Ей никто не ответил. «Подождите меня!» — попросила она, заставляя себя идти вперед. Ноги стали ватными, словно во сне, когда нужно бежать, но сил бежать нет. «Пожалуйста, не уходите!» Джесс обернулась. Барабаны гнали ее вперед, преследовали. «Не бросайте меня здесь одну!» — прошептала она. Уильям Купер обернулся, вглядываясь в дрожащий луч фонаря, приближающийся к нему. После черной мглы колодца, в жерло которого он заглянул, свет фонаря казался призрачным, нереальным. Тьма привлекала. Тьма под одной из многочисленных арок вдоль стен тоннеля. Нашли бы они этот колодец, если бы он не захотел стать найденным. И этот мрак... Купер видел его, вдыхал его тысячелетний запах. Разве это была тьма? Нет, там был свет, глубже, на самом дне. «Что у вас тут происходит?» — спросила Джессика. «Истина», — тихо сказал Купер. Теперь барабаны били в его голове. Темнота колодца показывала ему примитивных аборигенов, населявших эти места десятки столетий назад. Племя костров тянулось в ночное небо. лилась кровь поверженных врагов, свежие сердца трепетали в руках жрецов. Здесь, на этих островах, среди этих стен и дальше, еще на столетия назад, к моменту создания этих построек, вулканическая лава шипит, застывая на морском дне. Но кто смог обработать ее? Кто смог воздвигнуть все эти сооружения? «Я думаю, нам нужно попробовать спуститься», — сказал Купер, не в силах оторвать взгляд от черного жерла колодца, обещавшего ответы абсолютно на все. «Спуститься?» — растерялась Джессика. «Как спуститься? Куда?» Она протиснулась между Купером и Варингом, увидела колодец. За спиной ударили барабаны. «Что это?» — спросила Джесс, но ответ уже был где-то у нее в голове. Всегда был. Она обернулась и растерянно уставилась на Джамила. Он улыбался. Глаза его были стеклянными. «Там знания, Джесс», — тихо сказал Джамил, указывая на колодец. «Там ответы». «Но...» Она повернулась к Элесли Венске. Глаза женщины были такими же, как у Джамила. И у Варинга, и у Купера. Джессика вздрогнула, понимая, что и сама сейчас выглядит, как и они. Джамил снял рюкзак, достал веревку и начал закреплять ее, чтобы спуститься в колодец. «Может быть, лучше идти дальше? Вперед?» — осторожно предложила Джессика, заранее зная ответ. Ей вообще казалось, что сейчас она сможет ответить на любой вопрос, нужно лишь достаточно захотеть этого. «Вперед? Зачем?» — спросила Элис Левински. «Разве ты еще не поняла, что мы пришли?» «Я...» Джессика осторожно заглянула в черноту колодца. «Что их ждет там, кроме ответов? И что за ответы они хотят получить, спускаясь туда?» Мысль вспыхнула в голове, заставив вздрогнуть. «Делия, что, если я смогу узнать, как спасти ее?» Сердце бешено забилось в груди. «Здесь знания всего мира», — завороженно прошептал Варинг. «Миллионы ответов. Любых ответов. Мне нужен только один». Джессика пыталась заставить себя перестать вглядываться в зовущий мрак колодца, но не могла. «Интересно, есть ли там дно?» Джамил направил луч фонаря в колодец. Свет потерялся где-то в бесконечной дали. «Господи!» – прошептала Джессика, но страха в ней не было. Лишь надежда, что где-то там, в этой темноте, есть нужный ответ. И она доберется до него, несмотря на то, как далеко бы он ни находился. Джессика с завистью смотрела, как в колодец начинает спускаться Джамил. Стены были гладкими. Время от времени в них появлялись углубления площадки, на которых можно было остановиться, закрепить новую веревку, передохнуть... Хотя отдыхать никто не хотел. Доносившийся откуда-то снизу слабый голос напоминал шелест ветра. Но ветер нес истину, мудрость. Они спускались все ниже, чувствуя, как сознание заполняется все новой и новой информацией. Это была словно игра. Нужно лишь задать вопрос, спуститься вниз и получить ответ. Как если бы Аристотель чудесным образом смог встретить Эйнштейна. Но ответы не несли удовлетворения. Ответы рождали новые вопросы. Вопросы, ради ответов, на которые нужно было спускаться еще ниже, к самому дну. Но дно по-прежнему было недосягаемым. А вопросы становились все более и более сложными. Они отбрасывали все дальше к истокам времени. Но и время уже начинало терять свою монолитность, словно абсолютное знание в итоге должно было принести абсолютную пустоту. Совершенное ничто, где зародится новое знание. Знание, чуждое этому миру, миру материи, миру, который еще слишком молод, чтобы задумываться о сути своего бытия. Но суть была не в настоящем, не в будущем. Она была в прошлом, в темной, густой пустоте диких времен. И дальше, за гранью понимания, за чертой добра и зла, жизни и смерти Бога и дьявола. Видения бросили доверившиеся им сознание вспять времен. Острова, где они находились, менялись, сооруженные на них постройки омолаживались, вырванные шквальными ветрами деревья возвращались в землю, магма текла обратно в жерло вулканов, поднимались с морских глубин затонувшие острова и замки. Видения показали их творцов. С виду они были самыми обыкновенными людьми. Такими же, как те, что населяют землю сейчас. Их знания были велики, их навыки могли пригодиться и сейчас. Видения показали и других, примитивных людей. Они жили в пещерах, как животные, питались ягодами, сбиваясь в небольшие семьи. И не было между творцами замков и жившими рядом с ними пресмыкающимися ничего общего. Почти ничего, за исключением внешнего сходства. И снова прыжок во времени. Но на этот раз вперед, в древний тибетский монастырь, где сохранились осколки знания древних, и еще ближе к настоящему, в христианскую церковь, под сводами которой воспевают воскресение Спасителя. И сквозь его стены, в небо, куда устремляются души умерших, и дальше, сквозь черную мглу космоса, к газообразной планете, в ее недра, в безбрежный океан жидкого водорода, в мир, неподвластный восприятию, где не действует ни один из известных ранее законов, к тысячам таких же душ. Затем обратно на Землю, в верхние слои атмосферы, к неподчиняющейся физическим законам субстанции, и уже оттуда вниз, в тело кроманьонца. Человек сознанием обезьяны закрывает глаза. В голове нет ничего, кроме первичных инстинктов, а спустя мгновение мысли становятся чистыми и ясными. Он гений своего времени. Но сородичи боятся и не понимают его. Он отличается от них. Проливается кровь. Кровь от страха. И душа возвращается в небо. Сотни душ по всей планете, которые не должны находиться здесь, но обязаны. У них есть свое предназначение. Но это уже другой вопрос, а ответ на него лежит глубже. А здесь есть лишь души, населяющие детенышей недружелюбных, безмолвных творений эволюции. Души, которых становится все больше и больше на голубой планете. Они помнят другую жизнь. Жизнь вне законов физики. Жизнь иного мира, иной вселенной. Они – бессмертные в рамках материального мира души, переселяющиеся из одного тела в другое. Снова и снова. «Все. Веревок больше нет», — сказал Джамил, с трудом понимая, что происходит. Голова гудела, мышцы болели, но сознание требовало продолжать спуск. Джамил бросил рюкзак на каменный пол очередной площадки и подошел к краю бесконечного тоннеля к центру Земли. Тьма звала его. Манила. Манила их всех. «Нет», — заторможенно отреагировала на его слова Джессика. «Этого не может быть». Она недоверчиво подняла сумку Джамила, убедилась, что веревок действительно нет. В голове смутно оживало воспоминание, как и зачем она оказалась здесь. «Делия!» — вздрогнула Джессика. Никто не обратил на нее внимания. «Зачем же мы здесь?» — тихо спросил Купер, не в силах думать ни о чем другом, кроме увиденного. «Я имею в виду всех нас». «Ниже нам уже не спуститься», — тихо сказал Варинг. «Можно спрыгнуть». Элис, не моргая, вглядывалась в бесконечную бездну. «Можно», — согласилась Джессика. «А что потом?» Уильям Купер нервно облизнул губы. «Я не хочу умирать». «Мы не умрем», — заверила его Элис. «Фактически не умрем. Ты же видел, кто мы». «Нет, так нельзя», — замотал головой Купер. «К черту их, давай прыгнем вдвоем», — предложила Джессика Элис. «Это глупо». Попытался урезонить ее Купер. «Мне наплевать. Я уверена, где-то там есть ответ, как я смогу спасти свою дочь». Она не обернулась. Просто стояла на краю обрыва и готовилась к прыжку. «Если и так, то ты умрешь. Какая будет польза от этих знаний?» «Я не умру». «Хорошо. Не знаю, почему ты в этом уверена, но если это падение не убьет тебя, то как ты выберешься?» «Я не знаю». Джессика растерянно тряхнула головой. «Что-нибудь придумаю. Надо просто сделать это, а там...» «Прости, но я не позволю тебе сделать это». Купер для верности схватил ее за руку. Она попыталась высвободиться. «Он прав», — сказала Элис Левенски, словно неожиданно очнулась ото сна. «Не такой ценой». «Ну и черт с вами!» Джессика попыталась ударить Купера между ног. Он охнул, сжался, но руку ее не отпустил. «Да помогите же мне, черт возьми!» — проскрежетал он зубами. Джессика снова нацелилась ему коленом в пах, но во второй раз трюк не прошел. На помощь Куперу пришел Энди Варинг. Вместе им удалось связать Джесс, но она продолжала врываться. Джамил не двигался, просто стоял и наблюдал за происходящим. «Эй!» — Элис тронула его за плечо. «Помоги нам подняться!» Она заглянула ему в стеклянные глаза. «Ты слышишь меня?» «Я никогда еще не был таким умным». Прошептал он, попытался отвернуться и заглянуть в бездну колодца. «Нет!» — Элис тряхнула его за плечи. «Смотри на меня! Слышишь? На меня! Ты должен помочь нам подняться!» Она сжала в ладонях его лицо, заставляя смотреть на Джессику, не оставлявшую попыток освободиться. «Ты должен помочь подняться ей! Она же твой друг, верно? Ты узнаешь ее? Помнишь?» «Но...» «Ты должен!» — Элис увидела, как его глаза заполняются слезами. Без тебя нам не справиться. Без тебя ей не справиться. Ты хочешь, чтобы она умерла? Хочешь убить ее?» «Нет». «Тогда забудь о колодце и подними нас наверх!» Элис вздрогнула, буквально почувствовав, как тьма поднялась из колодца и прикоснулась к ее плечу, предлагая новые ответы. На мгновение ей показалось, что она не сможет устоять, поддастся искушению и бросится в бездну. «Я никогда еще не был таким умным», — услышала она голос Джамила. Или же это был ее собственный голос? Все окончательно спуталось, утратило определенность. Элис шагнула вперед, увидела в последний момент свисавшую с верхнего яруса веревку и успела ухватиться за нее рукой, прежде чем ноги повисли над черной пустотой. Страха не было. Было лишь желание ослабить хватку и полететь вниз. Но вместо этого Элис начала отчаянно карабкаться наверх. Ее решимость передалась и Джамилу. Желание прыгнуть вниз и желание выбраться. Все было хрупким, относительным. Где-то внизу слышались крики Джессики, но он почти не понимал их. Тьма внутри шептала громче, обещая ответы. «Все, привязывайте девчонку!» — крикнула Элис. «Вот, помоги мне, ну же!» Она вложила в руки Джамила веревку. «Теперь тяни!» Он не двинулся с места. «Тяни же! Мне одной не справиться!» — заорала на него Элис. «Отпустите меня!» — истошно заорала снизу Джессика. Джамил услышал ее голос, вздрогнул, посмотрел на Элис. «Она хочет вниз!» — сказал он, растягивая в улыбке губы. «Она спятила! Спятила, как и все мы!» Элис снова почувствовала непреодолимое желание бросить все здесь и шагнуть в бездну навстречу ответам. «Джамил, черт возьми!» — закричала она, не осознавая, что он уже давно помогает ей. Крики Джессики стали более четкими. Элис ухватила ее за плечи, вытаскивая на каменную площадку. «Отпусти меня!» — зарычала Джессика. «Нет!» — Элис прижала ее к земле, проклиная медлительность Баринга. Он поднимался по веревке невыносимо долго, путаясь в петлях, словно специально хотел сорваться. По его крупной бычьей шее ручьями катился пот. Рубашка взмокла. Он старался ни о чем не думать, боялся думать. Просто поставил перед собой цель подняться и теперь не спрашивал себя, почему так решил. «Должен, я должен, просто должен, и все!» Тяжело дыша, он добрался до Джамила и Элис, бросил на них мимолетный взгляд и начал карабкаться дальше. «Сначала девчонка!» — попыталась остановить его Элис, но затем просто махнул рукой. «Хоть тащить не надо, и то ладно», — сказал Купер, выбираясь на площадку. «Как она?» — спросил он Элис, указывая на Джессику. «Все еще сопротивляется». Они увидели, как Джамил шагнул в пустоту. Лишь в последний момент его пальцы ухватились за веревку. Не говоря ни слова, он начал подниматься. Где-то высоко над ним карабкался Варинг. «Справишься без Энди?» — спросила Элис Уильяма Купера. Он кивнул, принимая у нее Джесс. Она сопротивлялась, но сопротивление стихало по мере того, как ее поднимали все выше и выше. Сначала оно стало пассивным, а затем и вовсе прекратилось. Когда они наконец-то выбрались из колодца, разодранные веревкой ладони Элис кровоточили так сильно, что Купер был вынужден заставить ее остановиться и сделать перевязку. Джамил стоял возле края колодца и зачарованно смотрел в его черное жерло. Купер окрикнул его по имени, но он не отреагировал. «Нужно выбираться отсюда, пока мы снова не потеряли контроль», — сказала Элис, отказываясь от перевязки. «Все еще хочешь вернуться назад?» «Не то слово», — она тронула Джамила за плечо. Он вздрогнул, отвернулся от колодца, побрел, спотыкаясь в другую от выхода сторону. «Похоже, выбираться дальше придется самим», — сказала Элис Куперу. «Дорогу помнишь? Сможешь вывести отсюда девчонку?» «Думаю, смогу». «Отлично. Я попробую вернуть Джамила». Она догнала гида, взяла под руку, уговаривая вернуться. Он не отвечал, не реагировал, лишь бормотал что-то невнятное себе под нос на панапе. Элис пришлось вести его почти силой. Он спотыкался, падал, долго не мог подняться, словно ощущение пространства окончательно перестало существовать для него. Лишь оказавшись у кромки воды, когда Элис попыталась надеть на него акваланг, он вздрогнул и внезапно очнулся. В глазах его появился ужас. Ужас был повсюду. В его голове, в его сердце, желудке, кишках. Ужас сдавливал горло, не позволяя кричать. «Бежать! Бежать как можно дальше отсюда! Иначе тьма из колодца дотянется до пяток и заберет к себе!» Джамил нервно попытался застегнуть ремни акваланга, зашел по колено в воду, понял, что не может справиться с застежками, выронил баллоны, попятился, словно вода могла защитить его от безумия. «Нет!» — крикнула Элис, прочитав его мысли. «Не надо! Пожалуйста!» Но Джамил не слышал ее. Как и Варинг, он хотел лишь одного – убежать, убраться отсюда. Но в отличие от Варинга, ему не нужен был акваланг. Джамил вспомнил проделанный сюда путь под водой. «Я смогу! Смогу!» Он сделал несколько глубоких вдохов, задержал дыхание и нырнул. «Черт!» – выкрикнула Элис. «Он хороший ныряльщик», – попытался успокоить ее Купер. «Ты уверен?» «Нет, но сейчас остается лишь верить в это». Он зачерпнул пригоршню воды и плеснул в лицо Джессике. «Ты меня слышишь?» – спросил Купер. Она кивнула, но взгляд ее продолжил смотреть в пустоту перед собой, словно она все еще стояла у края колодца и вглядывалась в его бесконечную бездну. «Не знаю, сможет ли она плыть. Главное, чтобы смогла дышать!» – оборвала его Элис, начиная закреплять на спине Джессики кислородные баллоны. Желание вернуться к колодцу снова начало усиливаться. «Да помоги же мне!» – прикрикнула она на Купера. Джессика не двигалась, не сопротивлялась, но и не помогала им. Ничего не изменилось, и когда она оказалась в воде. Какое-то время Купер и Элис держали ее у самого берега, желая убедиться, что она не забудет дышать или не выплюнет дыхательный аппарат. Затем погрузились под воду и осторожно потянули ее к узкому тоннелю. Худощавый, словно ребенок, Купер плыл впереди. Элис была замыкающей. Желание вернуться в колодец натянулось, словно нить паука, ухватившего свою жертву за лапу. Но нить обречена была порваться. Элис почувствовала это, как только увидела первые надломленные в воде солнечные лучи. Даже мысли и тени немного прояснились. «Что у вас, черт возьми, случилось?» – встревоженно спросил их Фишборн, помогая вытащить Джесс из воды. «Где Варинг?» – вцепилась в него Элис. «Ты видел его?» «Он разве не с вами?» «Черт!» – Элис отошла в сторону, спешно пытаясь снять кислородные баллоны. «Твою мать!» – «Купер!» – растерянно позвал Фишборн, чувствуя недоброе. «Побудь с ними. А ты куда?» «Попробую отыскать Варинга». Он бросил короткий взгляд на Джессику и Элис. «И сделай одолжение, не пускай их за мной. Что бы они ни говорили, не пускай!» «Стой!» — крикнула Элис, увидев, что Купер снова начинает погружение. Он услышал ее, но не обратил внимания. «Купер!» — она вбежала в воду по пояс. «Купер, стой, черт тебя возьми!» Голос ее сорвался. В какой-то момент в голове мелькнула мысль нырнуть следом за ним. «Элис!» — Фишборн схватил ее за руку, словно читая мысли. «Пусти меня!» «Что, черт возьми, происходит? Сначала Джамил появляется без акваланга, теперь вы...» «Джамил?» — недоверчиво переспросила Элис. «Он жив? Ты видел его?» «Что у вас случилось?» — спросил Фишборн, вглядываясь ей в глаза, но она смотрела куда-то сквозь него. «Ты должен вернуть Купера». «И оставить вас с Джессикой здесь одних? Ну уж нет». «Ты не понимаешь...» — Элис до крови закусила губу, но слова так и рвались из нее. «Он вернется к колодцу и спрыгнет!» «К какому колодцу?» «Какому?» Элис тряхнула головой, пытаясь собраться. «Неважно!» Мысли снова начали путаться. Она огляделась, пытаясь найти что-то реальное, обыденное, за что можно будет держаться, как за спасательный круг. «Нужно посмотреть, что с Джессикой!» «Ты не ответила!» «Спроси свою подругу!» Элис высвободила свою руку из ладони Фишборна, вернулась на берег. Джесс лежала на спине, глядя в небо. «Джессика!» Элис склонилась над ней. «Джессика, ты меня слышишь?» Без ответа. «Черт!» «Что мне делать?» спросил за спиной Фишборн. «Помоги снять с нее акваланг и гидрокостюм», сказала Элис. Джессика не двигалась, не реагировала на их прикосновение. «Что теперь?» спросил Фишборн, относя в сторону кислородные баллоны. «Теперь будем ждать Купера и Варинга». «Хорошо». Фишборн сел рядом, вглядываясь в водную даль. «С Джессикой все будет в порядке?» «Она ведь жива?» «Да, но...» Фишборн нахмурился. «У нее что-то случилось с аквалангом? Что-то по ее вине?» «С чего ты взял?» «Просто она всегда так наплевательски к этому относится...» Фишборн замялся, поджал губы. «Давно ты с ней спишь?» спросила Элис, продолжая смотреть на воду. «Я не...» «А она знает, что у тебя есть семья?» «Да». «Хорошо». Элис кивнула, обернулась, услышав шаги. Девушка Джамила — Пилар. Она стояла позади них. С ее одежды все еще стекала вода. Губы дрожали. В черных глазах блестела тревога. Она встретилась взглядом с Элис, увидела Джесс, что-то тихо сказала, не получила ответа, снова спросила, но на этот раз громче. «О чем она говорит?» — спросил Фишборн у Элис. «Я не знаю». «Я думал, ты понимаешь Панапе». «Я всего лишь прочитала разговорник, пока летела сюда». Элис замолчала, прерванная Пилар. Девушка спешно попыталась что-то объяснить. «Ты слышала? — оживился Фишборн. «Кажется, она назвала имя Джамила». «Джамил?» — оживилась Элис. «Ты видела Джамила? Где он? С ним все в порядке?» Она прислушалась. Слова Пилар летели так быстро, что казались сплошным потоком. «Ничего не понимаю. Она спрашивает, что мы сделали с Джамилом?» — подала голос Джессика, пытаясь подняться. Голос Пилар стал громче, в глазах загорелся гнев. «Она говорит, что он оттолкнул ее и уехал». Джессика села на землю. «Уехал?» Элис отвернулась от Пилар, требуя ответа у Джессики. «Как уехал? На нашей машине?» «Не спрашивай меня, я всего лишь переводчик». Джессика поморщилась, растирая посиневшие запястья. «Вы что, меня связывали?» «Пришлось». «Пришлось?» Фишборн растерянно уставился на Элис. «Я сама виновата», сказала Джессика. Оставшаяся без внимания Пилар потеряла терпение. С растрепанными волосами и горящими безумием глазами она была похожа на фурию. Джессика попыталась неуклюже объяснить, что случилось, но Пилар лишь повысила голос, заставляя ее замолчать. «Что она говорит?» — спросила Элис Джессику. «Ты ей не нравишься». «Это я и сама поняла. Если тебе станет легче, то мы с Фишберном ей тоже не нравимся». Джессика поднялась на ноги, отозвала Пилар в сторону. «Зачем вы ее связывали?» — спросил Фишберн Элис. Она не ответила. «Куда делся Варинг?» Снова без ответа. «Что случилось с аквалангом Джамила?» «Он его не взял», — устало сказала Элис. «Что значит «не взял»?» — опешил Фишборн. «Я не знаю». Она посмотрела на часы. «Если в ближайшие 5 минут Купер не вернется, то тебе придется взять акваланг и отправиться на его поиски». «Мне?» «Ну, ты единственный мужчина, который остался здесь». Элис выдержала его пристальный взгляд. «Хорошо», — согласился Фишборн. «Но потом мне нужны будут ответы». Элис кивнула, помогла ему закрепить кислородные баллоны, но погружение не потребовалось. Купер вернулся. Вытащил на берег Энди Варинга и устало повалился на спину, с трудом выплевывая дыхательный аппарат. «Он дышит!» — крикнула Элис, сорвав с Варинга маску. Толстяк лежал на спине, раскинув руки. Глаза его вылезали из орбит. Рот был открыт. Воздух с хрипом заполнял его легкие. Пилар увидела его, подошла. Не нужно было знать Панапы, чтобы понять, что изо рта девушки сейчас летят в основном одни проклятия. «Чего она хочет?» — раздраженно спросила Элис. «Она думает, что Джамил и Варинг подрались», — пояснила Джессика. «Скажи ей, что это не так. Сама скажи, я почти ничего не понимаю». Джессика отошла в сторону. Элис попыталась объясниться с Пилар при помощи жестов и пары десятков слов, которые успела запомнить из разговорника. «Да уберите ее кто-нибудь отсюда!» — потеряла она в итоге терпение. Фишборн снял акваланг и попытался помочь, но Пилар лишь завелась еще сильнее. Варинг захрипел, глаза его закатились. «Да заткнешься ты или нет?» — гаркнул на Пилар Фишборн. Она смолкла, зашипела, словно змея, ткнула ему указательным пальцем в грудь, резко развернулась и пошла прочь. «Она пообещала, что если с Джамилом что-то случится, то...» Начала было Джессика, но Фишборн прервал ее. «Не надо, и я и так понял». Он спросил у Элис, как Варинг. Она пожала плечами. «Думаю, с ним все будет в порядке», — сказал Купер. «Нужно лишь унести его подальше отсюда». Он смотрел то на Джессику, то на Элис, избегая встречаться взглядом с Фишборном. «Да я был там внизу, недалеко от руин, в которых мы нашли колодец». «Что вы нашли?» — прервал его Фишборн. «Думаю, Купер прав», — сказала Джессике Элис. «С Энди все будет нормально, нужно лишь унести его отсюда». «Да что, черт возьми, там с вами случилось?» — начал злиться Фишборн. «Какой колодец? Что вы нашли?» Он встретился взглядом с Элис. «Ты сможешь вынести Варинга с острова?» — спросила она, словно он только что ничего и не говорил. «Мне нужны ответы». «Хорошо, но сначала нужно позаботиться о Варинге». «Я помогу ему», — сказал Купер. «Оставлю здесь все, кроме компьютера, и помогу». «Мы все поможем», — монотонно сказала Джессика, вглядываясь в искрившуюся водную даль. Добравшись до лодки, они переправили Варинга на соседний с архипелагом остров и соорудили носилки. Всю дорогу до хижины его глаза были закрыты. Он почти не дышал, заставляя Элис снова и снова тревожно проверять его пульс. «Думаю, это был газ», — неожиданно сказала она, не обращаясь ни к кому конкретно. «Застоявшийся воздух, реакция каких-нибудь веществ. Уверена, если вернуться туда с должной защитой, то ничего подобного не повторится». «Газ?» — оживился Фишборн. «Что за газ?» «То, из-за чего мы все чуть не погибли», — ответила за Элис Джессика. «Он, наверное, вызывает галлюцинации или что-то в этом роде». «Поэтому Джамил вел себя так странно». «Да, думаю, поэтому». Джессика огляделась, надеясь, что сможет ориентироваться в окружившей их сплошной стене леса. «Думаешь, мы правильно идем?» – спросил Купер. «Откуда я знаю?» «Как ты откуда? Ты местная, не я. Разве не так?» «Так, но...» – Джессика снова огляделась. «Я никогда прежде не была здесь». Она встретилась взглядом с Фишборном и поджала губы. «Ладно, думаю, нам прямо». «Думаешь?» – он наградил ее Патрион взглядом. «Знаешь, этот варинг не такой уж и легкий. Не думаю, что у нас хватит сил долго носить его». «Мы идем правильно». «Элис?» – позвал Купер. «Мы знаем дорогу еще хуже», – пожала она плечами. Какое-то время они шли молча. «Кажется, в прошлый раз дорога была короче», – снова заговорил уже успевший вспотеть Купер. «В прошлый раз мы не тащили кабана на носилках», – злобно отрезала Джессика. «К тому же никто не виноват, что ты такой щуплый. Бери пример с Барта. Он так же устал, как и ты, но не жалуется». «Я не устал», – подал голос Фишборн. «Мог бы подыграть», – недовольно фыркнула Джессика, но почти сразу примирительно улыбнулась. «Можешь говорить все, что хочешь, главное, выведи нас отсюда», — сказал Купер. «Я не собираюсь оставаться здесь на ночь, да и в Варингу, возможно, нужна медицинская помощь». «Думаю, он скоро придет в сознание», — вступил Селис. «Если это действительно был газ, то...» Она замолчала, увидев хижину, возле которой они остановились днем. Деревья расступились, обнажив вырубленную в чаще поляну. Железная крыша хижины была выкрашена в зеленый цвет, но местами краска уже начала слезать, и лучи вечернего солнца отражались под причудливыми углами от нержавеющей стали, слепя глаза. «Если честно, то я надеялся, что Джамил вернется и будет ждать нас здесь», — признался Фишборн. «Похоже, он сильно надышался этим вашим газом». «Куда уж сильнее», — Джессика вспомнила, как он уплыл без акваланга и передернула плечами. «Помнишь, как он говорил про темную материю?» — спросила она Элис. «Плохо. Он мог услышать это где-нибудь, а галлюцинации оживили воспоминания. Он говорил так, словно действительно разбирается в этом». «Брось!» Элис нервно рассмеялась, но тут же заставила себя успокоиться. Пожала плечами. «А может, и разбирается. Он же не дикарь, в конце концов». «Нет, не разбирается». Джесс решительно качнула головой. «Вот как?» Элис смотрела, как Купер и Фишборн заносят Варинга в хижину. «Насколько хорошо ты его знаешь?» «Достаточно хорошо». «Как Барта?» «Может быть, даже лучше». «А ты, я смотрю, времени зря не теряешь». «У нас не было секса с Джамилом», — прошипела Джесс. «Он просто мой друг и...» «А Барт, значит, не твой друг». «Мой, но...» «Я же говорю, времени зря не теряешь». Элис прошла в хижину, не желая продолжать разговор. Оставленные под присмотром пилар рюкзаки были вскрыты. Часть содержимого пропала, часть была разбросана по полу. «Сомневаюсь, что это сделали Пилар или Джамил», — сказал Фишборн. «Кто тогда?» — спросила Элис, все еще продолжая чувствовать, что ссорится с Джессикой. «Это могли сделать местные мальчишки или рыбаки», — сказала Джессика, входя в хижину. «Думаешь, Джамил просто так оставлял здесь Пилар?» «Что ж, тогда, думаю, не стоит говорить тебе, что эта дикая девчонка не справилась даже с этим». «Эта дикая девчонка найдет Джамила и вернет сюда. А если нет, что тогда? Нам придется идти пешком?» «Очередная глупая идея». «Глупая идея была доверить организацию Фишборну. Он-то тебе что сделал? Если хочешь кого-то ненавидеть, то ненавидь меня. Вот еще. Тогда заткнись и посмотри, что с Варингом, а я пока попытаюсь найти аптечку». «С чего это я должна смотреть? Ты нейрохирург, не я, забыла?» «Верно. Но нейрохирург не лечит отравление. Но в медицине-то ты всяко получше нас разбираешься». «Так я говорю тебе...» «Она права», — тронул Элис за руку Купер. «Я историк, Фишборн юрист. У девчонки вообще никакого образования. Остаешься ты». Он выдержал гневный взгляд и только потом спросил Джессику, нашла ли она аптечку. «Уже ищу», — отозвалась Джесс. Купер кивнул и вышел на улицу, жестом поманив за собой Фишборна. «Ну, что думаешь делать?» — спросил он. «У нас две женщины, мужчина без сознания, ни телефонов, ни машин. К тому же скоро начнет темнеть». «Хочешь сказать, что мы должны отправиться в город и привезти помощь?» «А лучше найти машину. Неизвестно, кому можно доверять, а кому нет. Надо просто заплатить за поездку и все. Знать о нашей беде никому не нужно». «Ладно». Фишборн запрокинул голову, посмотрел на небо. «Выходить мы должны прямо сейчас, как я понимаю. Не мы. Один из нас. Кто-то должен остаться на случай, если что-то случится». «Да и догадаюсь». Фишборн хитро прищурился. «Ты остаешься, а я иду». «Нет. Ты моложе меня и сильнее. Если что-то случится, то у тебя будет больше шансов защитить их». «Вот как». «Ничего, я не обижаюсь. Многие считают, что человек моей комплекции обязательно должен быть трусом. Не скажу, что я рвусь в герои, но сейчас оставить тебя здесь будет умнее». Купер зашел в хижину, переоделся в сухую одежду. «У тебя есть деньги? Мы остались в отеле». «Вот». Фишберн протянул ему свой бумажник. «Возьмешь, сколько понадобится». «Я возьму 150. Думаю, этого мне хватит». «А если нет?» «А если кто-то увидит, что у меня полно денег? Думаешь, я смогу приехать за вами?» «Нет, Фишберн». Купер улыбнулся, возвращая бумажник. «Ты уж извини, но девчонка в хижине, и та сообразила бы, что к чему». Он еще раз улыбнулся, надеясь, что никого не обидел. Фишберн кивнул ему на прощание, проводил взглядом до грунтовой дороги, вернулся в хижину. «Как Варинг?» – спросил он Элис. Она пожала плечами. «Купер ушел найти машину». Фишберн замолчал, услышав, как Джессика выругалась. «Что не так?» «Нужно было идти мне». «Ты женщина». «Я почти местная. Я немного знаю Панапы, я...» «Купер все равно уже ушел». «Ты должен был позвать меня!» Джессика бросила на Фишберна последний гневный взгляд, отвернулась. «А если вернется Джамил, где мы будем искать Купера?» «Я видел Джамила перед тем, как он сбежал. Сомневаюсь, что он вернется». «Ты не был с нами. Не знаешь, что мы видели». «Никто не заставлял вас плыть в те тоннели». «Да хватит вам!» – потерял терпение Элис. «Как дети». «И что?» – всплеснула руками Джессика. «Завидуешь?» «Кому? Тебе?» «Почему бы и нет? Я молодая, у меня еще все впереди, а ты? Твой возраст? Знаешь, это ведь даже не полдень, это уже почти вечер». «Это у тебя-то все впереди». Элис притворно рассмеялась. «Еще одна подстилка для отца», – прошипела Джессика. «Это я-то подстилка? Ты давно оглядывалась назад? Смотрела, где живешь и кем стала?» «Закрой рот! Сама закрой!» «Эй!» – Фишберн предусмотрительно встал между ними. «Хватит! Надоело!» «Надоело? Не слушай!» – Джессика указала ему на дверь. «Тебе никто не держит. Можешь уйти!» «И оставить меня наедине с истеричкой?» Элис снова притворно рассмеялась. «Ну уж нет. Лучше я уйду. Да и вам двоим, думаю, будет чем заняться наедине». Хлопнув дверью, она вышла на улицу. «Молодец!» – сказал Фишберн Джессике. «Хочешь, чтобы все разбежались?» «У нас проблема, а ты не можешь думать ни о чем другом, кроме как насолить очередной мачехе». «Она мне не мачеха». «Тогда почему ты к ней цепляешься?» «Не знаю, просто не нравится и все». «Потому что она спит с твоим отцом». «Нет». «Тогда почему?» «Сказал же, не знаю». «Потому что она спит с твоим отцом». «Ну, может быть». Джессика тяжело вздохнула, запустила пальцы в спутанные волосы. «Ладно, иди, догони ее, пусть вернется». «Обещаешь, что будешь держать себя в руках?» «Обещаю, что буду стараться». Она выдержала тяжелый взгляд Фишберна. «Да догони ты ее, пока она не ушла и не заблудилась. Хочешь, чтобы у нас проблем стало еще больше, чем есть?» «Ты обещала», — напомнил ей Фишберн перед тем, как уйти. Хижина опустела. Даже звуки, казалось, вымерли. Лишь тяжело дышал Варинг. «Это хорошо, что я слышу, как он дышит», — подумала Джессика. «Так, по крайней мере, не нужно подходить к нему каждую минуту и проверять пульс, чтобы убедиться, что я не нахожусь в одной комнате с мертвецом». Мысль о мертвецах заставила ее невольно поежиться. «А что, если бы сегодня я действительно спрыгнула в тот колодец? С кем бы осталась тогда Делия?» Джессика вспомнила отца, нахмурилась, но сомнений в том, что он бы не бросил внучку, не было. «Возможно, он бы видел в ней продолжение меня, когда я была маленькой. Меня, которая никогда не вырастет и не оставит его». Джессика подошла к Варингу и тронула его за плечо. «Может, очнешься? Мне скучно, и в голову лезет всякая ерунда». Она прислушалась. «Нет, ничего, кроме размеренного дыхания». «А ты неразговорчивый». Джессика поежилась, огляделась. «Да где же Фишберн?» Она вышла из хижины. «Никого». «Барт! Барт, где ты?» Никто не ответил ей. Джессика невольно поморщилась. «Элис!» Она прислушалась. Где-то в шуршащих на ветру кронах деревьев крикнула птица. Крикнула почти как человек. Джессика выругалась, снова позвала Фишберна и Элис. «Да где же вы?» – проворчала она, вглядываясь в окружившие хижину заросли и пытаясь определить, куда могла пойти Элис. «Обратно к колодцу?» «Нет, она вряд ли. Я бы не пошла. Но она не я. Или же нет?» Джессика попыталась поставить себя на место Элис. «Нет, к колодцу она не пойдет. Значит, остается искать дорогу. А если она заблудится? Или Фишберн?» Джессика запрокинула голову, посмотрела на небо. Вечер сгущался. «Ну уж нет, одна на ночь я здесь не останусь», — решила она. «Элис! Барт! Где вы, черт возьми?» — прокричала Джессика. На мгновение ей показалось, что она услышала далекий голос. «Ну, точно заблудились!» Джессика снова прислушалась. Нет, голос не повторялся. Но она хорошо помнила, где слышала его прежде. Так, ладно. Я ориентируюсь лучше, чем они, значит, мне их и искать. Она еще раз для верности огляделась, проверила время и положение солнца, затем шагнула в подступивший к поляне кустарник. Тени сгустились. Под кронами деревьев вечер уже подчинил себе мир. Главное — вернуться до заката, — думала Джессика, пытаясь разглядеть солнце. «Барт! Элис!» — позвала она еще раз, не получила ответа и решила, что лучше будет дальше молчать. Кто знает, что или кто находится в этих зарослях. «И все-таки все женщины отца крайне тупы!» — проворчала Джесс. Споткнулась, ухватилась за сухой сук, чтобы не упасть, поцарапала ладонь, выругалась. Тонкая ветвь хлестнула ее по щеке. Ноги промокли. «Чертова Элис! Черт!» Джессика оборвалась на полуслове, увидев еще одну хижину, старую, с лиственной крышей, которая выглядела настолько ветхой, что Джессика была уверена, что сезон тайфунов хижина уже не переживет. «Эй, тут есть кто?» — позвала она, подошла ближе. Входная дверь была открыта. Крыльца не было. «Эй!» Джессика осторожно заглянула внутрь, увидела женщину. «Эл...» Она заставила себя замолчать, понимая, что это не Элис. «Простите, я просто ищу своих друзей и...» Джесс снова замолчала. Женщина обернулась. Тени скрывали ее лицо. Она ничего не говорила. Просто стояла и смотрела на незваного гостя. «Еще раз простите». Джессика осторожно попятилась, почувствовала чью-то руку на своем плече, вскрикнула, обернулась, осыпав Фишборна проклятиями. «Что ты здесь делаешь, черт возьми?» «Что я здесь делаю?» Он растерянно всплеснул руками. «Ищу Элис, забыла. А ты? Мне казалось, мы договорились, что ты останешься в хижине с Варингом». «Да у меня мурашки по коже от Варинга. К тому же я решила, что вы могли заблудиться, вот и...» «Ты не нашел Элис?» «Нет, а ты?» «Нет, только эту странную женщину». Джессика махнула рукой в сторону хижины. «Какую женщину?» — спросил Фишборн, вглядываясь в полумрак. «Там никого нет». «Как это нет?» Джессика обернулась. Старая хижина действительно была пуста. Она недоверчиво перешагнула через порог. В нос ударил запах плесени и перегноя. Гнилые доски жалобно хрустнули под ногами. Джессика покачнулась, всплеснула руками, пытаясь удержать равновесие. «Осторожней!» — предупредил ее Фишборн. «Знаю я!» Последнее слово она уже выкрикнула, проваливаясь вниз. Падение было недолгим. Сначала сломалась доска под правой ногой, заставив Джессику повалиться на бок. Затем, под тяжестью ее тела, сломались остальные доски, завалив ее сверху сырой трухой. «Твою мать!» «Ты в порядке?» — спросил для порядка Фишборн, с трудом сдерживая улыбку. «Здесь правда была женщина!» Джессика поднялась на ноги, руки были покрыты паутиной, по телу ползали десятки крохотных насекомых. «Черт!» — Джессика спешно попыталась их стряхнуть. «Да не стой ты, как истукан! Помоги мне выбраться отсюда!» — закричала она на Фишборна. Он протянул ей руку. Оказавшись на пороге, она снова заглянула в хижину. «Мне не могло показаться!» «Верю». «Нет, не веришь!» — она наградила его обиженным взглядом. «Думаю, ты сама сейчас не веришь себе. Может быть, виной всему тот газ, о котором говорила Элис?» «Я не знаю». Джессика брезгливо пыталась избавиться от насекомых. «Посмотри, они мне в волосы не заползли?» «Кажется, нет». «Черт! Мне нужно принять душ и выпить!» «Кажется, у меня есть немного джина в рюкзаке, если, конечно, те, кто приходил туда после бегства Пилар, не забрали». Фишборн осекся. «А что, если они вернутся?» Взгляд его стал колким. «Тебе не следовало уходить». «Успокойся. Все, что хотели, они уже взяли». «Там Варинг». «Думаешь, они его унесут?» Джессика попыталась изобразить испуг, но вместо этого лишь презрительно скривила губы. «Не говори ерунды, Барт». «Нам нужно вернуться». «Хорошо, но только не ради здоровяка, который струсил и сбежал, когда нам нужна была его помощь, ради выпивки, которую ты мне обещал». «Ты можешь возвращаться ради Джина, а я вернусь ради Варинга. Говори, что хочешь, но мы не должны бросать его одного. Кто знает, что с ним может случиться». «Иногда ты бываешь таким занудой», — недовольно фыркнула Джессика, проходя мимо него. «Ну давай, скажи это», — начал подначивать ее Фишборн. «Сказать что?» Она обернулась, бросила последний взгляд на заброшенную хижину. «Что я похож на твоего отца». «Тебе еще далеко до него». «Вот как?» «Да, чтобы стать таким засранцем, как он, тебе еще стараться и стараться». Она нырнула в кустистые заросли. «И не отставай, если не хочешь потеряться, мальчик из Гарварда». «Вообще-то в Гарварде я только учился. Жил я в Бостоне». «Ты-то, Эль, скажи, ей понравится. Она любит образованных. Может, что и перепадет». «Мы же договаривались, что ты не будешь приставать к ней». «А я и не пристаю. Я просто спрашиваю тебя». «Нет, не спрашиваешь». «Нет, спрашиваю». Джессика обернулась. Ветка, которую она отцепила от своего рукава, рассекла воздух и больно ударила Фишборна по щеке. «Разве ты не хочешь переспать с ней?» «Нет». «А если она пообещает, что мой отец ничего не узнает?» «А? Разве тебе не хочется наставить рога старику?» «Снова нет». «Тогда ради себя. Только представь, умник из Гарварда и мисс...» «Черт, не знаешь, где учился эта стерва?» «Хватит, Джесс». «Заступаешься за нее?» «Жалею». «Ах, мы теперь еще ее и жалеем». «Не ее, а тебя». «Пожалей лучше бедных». «Успокойся». «И не подумаю». «Тогда не получишь джин». «Хм, больно надо. Сама найду». «Нет, не найдешь». «Хочешь поспорить?» Джессика обернулась и протянула руку, предлагая пари. Фишборн прошел мимо нее. «Да ладно тебе», — побежала она следом за ним. «Я же просто шучу». Они вышли к хижине, в которой оставили Энди Варинга. Элис Левенский стояла у входа, меряя их гневным взглядом. «А мы вот тут гадаем, где ты училась?» Джессика бросила на Фишборна растерянный взгляд. «Ведь так?» Он замялся, осторожно кивнул. «Где ты была?» — спросил Фишборн Элис. «Где я была?» Она покосилась на дверь в хижину. «Это вы где были, черт возьми? Вам что, не потерпеть до отеля?» «Мы, между прочим, ходили искать тебя!» Вступилась Джесс, бросила на Фишборна короткий взгляд. «И не упрекай меня, что я придираюсь к ней. Сейчас она сама это делает!» «Я переживаю за Варинга», — неожиданно примирительно сказала Элис. «Нельзя оставлять его одного». «Да ничего с ним не случится», — отмахнулась Джессика. «Никто не виноват, что он такой хилый. Вспомнишь меня, пройдет пара часов, он начнется и снова начнет занимать место, как шкаф, который вроде и мешает, но и выкинуть нельзя». «Это кто еще из вас шкаф?» — зашипела Элис. «Барт, она снова начинает ко мне приставать», — сказала Джессика, проходя в хижину. «Скажи ей все то, что сказал мне, иначе я вернусь и больше уже не буду терпеть оскорбления». «Ты что, заступался за меня?» — накинулась на Фишборна Элис. Он растерянно пожал плечами. «Думаешь, мне это надо? Черт, да я сама могу разобраться. Без тебя». «Вот и я ему говорю». Джесс вышла из хижины с початой бутылкой джина и тремя пластмассовыми стаканами. «Выпьешь?» — предложила она Элис и, не дожидаясь ответа, передала налитый стакан. «Рад, что не стал спорить?» — спросила Джесс Фишборна. Он взял у нее стакан, выпил. «Извините, что ушла», — сказала Элис, сделав пару крохотных глотков. «Просто мне показалось, что я услышала какие-то крики». «Крики?» — нахмурилась Джесс. «Ну, может, голоса, не знаю, решила проверить». Она сделала еще пару глотков, на этот раз больших, отдала Джессике пустой стакан. «И ничего», — предположил Фишборн. «И ничего», — согласилась Элис. «Ты тоже что-то слышал?» «Не я», — он указал глазами на Джесс. Ей показалось, что в старой хижине она видит какую-то женщину. «В общем, он думает, что это все из-за газа, которым мы сегодня надышались», — закончила за него Джессика. «Вот как». Элис жестом попросила налить ей еще. Сказала, что хочет побыть одна. «Газ, да», — недоверчиво думала она, вспоминая услышанный крик. «Даже не крик. Вопль, словно жизнь оставляет человека, а он отчаянно пытается ее удержать». «Нет, я не могла такое придумать. Не могла». Элис вздрогнула, прислушалась, вглядываясь в верхушки деревьев, подступивших к поляне. «Птица!» Она зажмурилась. Крик повторился. «Это просто птица. Сейчас птица. И тогда была птица. Мне показалось, мне...» Элис вздрогнула, расплескав оставшийся в стакане джин. «Не так кричать мог только человек». Она поднялась на ноги, огляделась. «Что это, игры разума или реальности?» «Нужно проверить», — решила Элис, покосившись на дверь в хижину. «А что, если это последствия того, что случилось со мной днем?» — подумала она, представляя, как Джессика поднимает ее на смех. «Разве мне есть дело до этой девчонки?» Перед глазами замелькало лицо Джесс. «Ну, хоть что есть». Элис до боли в глазах вгляделась в кромку леса, за которой терялась уходившая от хижины автомобильная колея. «Крик доносился оттуда», — решила Элис. «Либо оттуда, либо из моей головы». Она нервно облизнула пересохшие губы, жалея, что пролила оставшийся джин. «Сейчас алкоголь мог бы помочь». «Определенно мог», — крик повторился. На этот раз он был тихим. Еще один, совершенно неразличимый, если не слышать прежний крик. «Да что же здесь происходит? Или же со мной?» Элис бросила короткий взгляд в сторону хижины, но так и не решилась позвать Фишборна. «Это газ. Газ из колодца», — говорила себе Элис, уходя все дальше и дальше в лес. Единственным ориентиром для нее была едва различимая автомобильная дорога, которую с каждой новой минутой все сильнее закрашивали сумерки. И крик не повторялся. Лишь приглушенные звуки собственных шагов. «Нужно возвращаться», — подумала Элис, но продолжила идти вперед. «Меня провела птица. Да, определенно птица. Когда все станет на свои места, можно будет спросить Джамила. Он должен знать, какая из местных птиц может издавать подобные звуки». Элис улыбнулась. Она не спятила и не нашла ничего ужасного. Это всего лишь природа, всего лишь разыгравшееся воображение. Она остановилась, чувствуя, как немеют ноги и холодеет все тело выше пояса, словно кровь решила оставить голову и сердце. Страх заставил задержать дыхание. Но на этот раз причиной страха был не крик. Стоны. Тихие. Предсмертные. «Да что же со мной такое?» Элис до боли зажмурила глаза, надеясь, что видение пройдет. «Пожалуйста, помогите мне!» Долетел откуда-то не то шепот, не то сдавленный крик. «Пожалуйста, помог!» Голос стих. Элис спешно сошла с дороги. Хижину за изгородью пальмы и тропической растительности было почти не видно. Стены ее были собраны из срубленных деревьев. Крыша выложена листьями пандуса. Элис вздрогнула, услышав просьбы на незнакомом языке. Мольбы, слезы. Она не понимала ни одного слова. Это был даже не Панапе, но в одном сомнении не оставалось. В хижине находилась женщина. Женщина, которая плачет, которой нужна помощь. Элис попыталась вспомнить, как далеко находятся Джессика и Фишборн. «Ну, даже если привести их сюда, то что мы можем сделать втроем?» Элис в очередной раз представила, как выглядит презрение на лице Джесс. «К тому же в хижине, возможно, никого, кроме женщины, и нет. Женщины, которой нужна помощь. У нее может быть сломана нога или шея. Это может быть просто случайность». Элис подкралась к хижине, пытаясь заглянуть сквозь щели между тонкими бревнами. В глаза ударил яркий свет закрепленных под потолком ламп. Люди в белых халатах окружили стол, на котором лежала женщина. К столу были подключены электрические весы с метрической системой исчисления. Элис видела две колонки цифр. Одна показывала вес девушки, на другой были нули. Были до тех пор, пока тело девушки не изогнулось в предсмертной агонии. Второе табло ожило, отсчитало цифры до минус 80 и снова замерло. Девушка не двигалась. Элис видела ее открытые глаза, которые покинула жизнь. Время, казалось, остановилось. Замерла. Элис хотела отвернуться, но не могла. Черные глаза азиатки смотрели на нее, обвиняя в том, что она не спасла ее. Мертвые глаза. Секунда за секундой, пока в сердце девушки не воткнулся шприц с адреналином. Весы запищали. Красные цифры побежали к нулю, снова замерли. Девушка тяжело вздохнула. В ее глаза вернулась жизнь. С губ сорвалась слабая мольба. Люди в халатах снова окружили ее. «Сколько раз она уже умирала?» В ужасе подумала Элис. Словно прочитав ее мысли, азиатка закричала. Элис вскочила на ноги, подбежала к двери, распахнула ее. «Хватит!» — закричала она в темноту пустой хижины. Не было ни ламп, ни стола, ни людей, ни девушки-азиатки. Элис недоверчиво перешагнула через порог, огляделась. «Слава богу, я не позвала Фишборна и Джесс!» Пробормотала она, однако воспоминания о видении остались. Оно было четким, живым, сидело где-то в центре головы и не давало покоя. Элис слышала мольбы умирающей девушки. Чувствовала запахи, видела свет ярких ламп, словно видение собиралось вернуться. Элис не сразу поняла, что слышит рокот двигателя. Внедорожник полз между деревьями, разрезая полумрак светом фар. За рулем сидела Пилар. Рядом с ней Купер. Элис забралась на заднее сиденье. Купер о чем-то спрашивал ее, но она не понимала. Мысли в голове путались. «Газ! Всему виной газ! Газ!» Пыталась убедить себя Элис. Единственным вопросом было, когда все это закончится. Пилар обернулась, сверкнув своими черными глазами. «Ненавидишь меня?» — тихо спросила Элис. Пилар что-то сказала на Панапе. Элис видела, как у нее шевелились губы, но ничего не слышала. Мир удалялся, исчезал. «Элис!» Купер перегнулся назад, тронул ее за плечо. «Элис, ты меня слышишь?» Она не ответила. Пилар что-то затрещала на Панапе, привлекая к себе внимание. Тойота выехала на поляну. Купер увидел хижину, в которой оставил Варинга, Фишборна и Джесс. «Я сейчас выйду, чтобы позвать их», — сказал Купер Пилар. «Ты ведь не уедешь? Не оставишь меня?» Он встретился с ней взглядом. Девушка что-то сказала на родном языке. «Ну да», — Купер глуповато улыбнулся. «Я понимаю, Раз приехала сюда, то, наверное, и не уедешь». Он вышел из машины. Пилар нетерпеливо нажала на клаксон. Из хижины вышел Фишборн. За его спиной Купер заметил Джессику. «Джамил?» — позвала она, щурясь от яркого света фар. Купер назвал свое имя. «Пилар нашла машину Джамила и подобрала меня недалеко от города». «А где сам Джамил?» «Не знаю, я не понимаю Панапы, да и девчонка ведет себя как дикая кошка». «Я поговорю с ней». Джессика шагнула к машине, замерла, растерянно огляделась. «Где, черт возьми, Элис?» — спросила она Фишборна. «Элис со мной», — сказал Купер. «Мы встретили ее на дороге чуть раньше. С Варингом все в порядке?» «Не знаю». Джессика подошла к машине, коряво пытаясь объяснить Пилар, что рада ее возвращению. Заглянула на заднее сиденье. «Ты что, хотела бросить нас?» — спросила она Элис. Ответа не было. Элис даже не повернула в ее сторону голову. Пилар снова начала что-то говорить на Панапе. «Помедленнее. Я не понимаю, так быстро!» — шепотом попросила ее Джессика. Купер и Фишборн принесли Варинга, усадили на заднее сиденье рядом с Элис. «Кому-то придется держать его», — сказал Купер. «И не только его», — Джессика показала на Элис. «Думаю, это тоже отключилось». «Я в порядке», — тихо сказала Элис. «Ну надо же!» — раздраженно всплеснула руками Джессика. «Не забудьте забрать наши вещи», — напомнила Элис Фишборну. «Кажется, теперь я понимаю, почему отец запал на тебя. Тебе, как и ему, плевать на всех и на все, кроме своей работы», — ехидно подметила Джессика, но Элис снова не обратила внимания. «Спроси лучше Пилар, что случилось с Джамилом?» — попросил Купер. Он отвернулся, стараясь не обращать внимания на слова незнакомого языка, от которых у него начинала болеть голова. Купер откинулся на жесткую спинку сиденья и закрыл глаза. Голоса стихли, снова зазвучали и снова стихли. Где-то далеко застучал дизельный двигатель. Джесс толкнула его в плечо и что-то сказала. Купер кивнул, попытался открыть глаза, но не смог. Мысли понеслись куда-то прочь. Или же это весь мир понесся куда-то прочь, а он остался на месте? Дни замелькали перед глазами. Солнце садилось и вставало, садилось и вставало. Купер видел, как мимо проезжают машины. В основном это были туристы. Высоко в небе сверкали молнии, светило солнце, метались рваные грозовые облака, разливалась кристальная синева. Время не собиралось останавливаться. Оно продолжало бежать назад. Дни, недели, месяцы, года. Купер видел, как Микронезия теряет свою независимость. Видел поднимающиеся в небо черные грибы после испытаний ядерного оружия. Видел, как в эти места возвращаются японцы. Оживают культивируемые ими сахарные плантации, ведется активное переселение. Купер вскрикнул, осознав, что он уже не наблюдает это, а стал частью этих видений. Да это уже и не были видения. Это была жизнь. Он был одним из тех, кто подписывал договоры независимости. Он стоял на борту корабля и наблюдал в бинокль, как взрывается в водах Тихого океана ядерная бомба, выбрасывая на поверхность миллиарды брызг. Он становился американским солдатом, изгонявшим с островов японцев. И становился японцем, который без устали возделывал сахарные плантации до захода солнца. Был он и немцем, жившим на островах чуть раньше. И испанцем, много веков назад впервые вступившим на эти земли, покинув борт своего корабля. Он не видел их глазами. Нет, он прожил полноценные жизни, владел их языком, знал их манеры, нравы, правила. У него была семья, дети, внуки. У него была своя вера, свои идолы, свои друзья и свои враги. Время перестало существовать для него. Мгновение растягивалось в годы, а годы сжимались до рамок мгновения. Мир шел назад, бежал назад, летел. Купер стал местным туземцем. Он не знал, что такое государство. Он жил в общине. Он охотился, ловил рыбу и собирал ягоды. Но он был любопытен. Крался по густым зарослям к берегу острова, откуда доносился грохот и треск. Он увидел, как гигантские машины обрабатывают камни, поднимают их, складывают воедино. Сотни, тысячи людей трудились над сооружением новой постройки. Купер почувствовал, как что-то заполняет его разум, возвращает имеющиеся прежде знания и несет абсолютную мудрость, которая выжигает все мысли, сводит с ума. Купер кричит, падает, ползет куда-то, надеясь укрыться, словно дождевой червь. И таких, как он, много. Напуганные, сбитые с толку. Сородичи отвергли их, потому что они стали слишком умны, а люди-строители отказались от них, потому что они все еще были слишком глупы. Они сбиваются в группы, спасаясь от кровожадных сородичей и складывая легенды о людях-строителях. Знания свели их с ума, но знания не выжгли их воображение. К тому же их дети и дети их детей уже не безумцы. Они хранят и передают легенды о людях-строителях, приукрашивая их. Они пробираются в сооруженные постройки, исследуют лабиринты, рассказывают о тайных проходах, ведущих в диковинные страны, превращают это место в центр мира, обожествляют его. Купер видит себя одним из них. Он живет рядом с ними, он умирает рядом с ними. Его дух возносится в небо, туда, где находятся миллиарды таких, как он. И безумие уходит. Он знает, кто он и откуда, знает, что должен сделать. Поэтому он возвращается на землю, приходит с криками рожающей матери и собственным плачем. Но мозг ребенка слишком слаб, чтобы сохранить знания. Поэтому Купер начинает все с чистого листа, как это было раньше. Время снова несет его назад. Он строитель. Он тот, о ком еще совсем недавно он ничего не знал. В его голове нет безумия. Он абсолютно нормален. Он должен построить новый город. Должен зародить начало цивилизации. Он помнит свой дом, он знает о своем бессмертии. Впереди его ждет вечность, но тело смертно. Купер чувствует, как приходит старость. Долгая жизнь подходит к концу. Он устремляется в небо, к субстанции в верхних слоях атмосферы. Но жизнь на Земле остается внизу. Остается вместе с почившим телом. Он не помнит ее, ничего не помнит. Великие знания гибнут. Купер пытается вспомнить, кто он и откуда. Но не может. Бессмертие становится проклятием. Но кто-то успокаивает его и снова отправляет вниз, чтобы он прожил еще одну жизнь. Снова и снова. Купер плачет. Время вздрагивает, бросает в свои бездны. Туда, где нет времени и нет пространства. Туда, где не действуют привычные законы физики. Это продолжается лишь мгновение, но Куперу кажется, что прошли тысячелетия. Он видит, как человечество движется вперед, понимает, что должен стать его частью. И все его знания остались при нем. Он не утратил их, прожив короткую земную жизнь. Он ждет, когда настанет его черед, когда мир созреет для его знаний. Молодой мир, буйный, своенравный. И он не один. Их десятки, сотни сохранивших знания, чтобы передать, когда настанет время. Наука сделает еще один шаг. Последний шаг. Шаг, который позволит им спасти свой мир. Дивный мир, далекий мир совершенно другой реальности. И день этот близок. Купер знает это, чувствует. Купер в теле Купера. Купер, вернувшийся в свой мир, к своей жизни. «Эй, с тобой все в порядке?» – спросила Джессика. Купер открыл глаза. Машина стояла на парковке у отеля «Южный парк». «Я что, заснул?» – растерянно спросил он. «И храпел, как буйвол!» – Джессика улыбнулась и подмигнула ему. «Мы отнесли Варинга в его номер. Любовница моего отца дошла сама». «Насчет тебя мы с Фишборном хотели поспорить. Очнешься ты или отключился, как и Варинг?» «Нужно вызвать ему врача», — сказал Купер, выбираясь из машины. «Я позвонила доктору Луису. Он обещал зайти утром». «Думаю, будет лучше, если его осмотрят сейчас». «Эй, полегче! Это Помпеи, а не Техас!» — рассмеялась Джессика. «К тому же, если Элис права, и мы все надышались газом, то утром Варинг будет в норме». «Если у него аллергия или что-нибудь в этом роде?» «То он уже давно бы умер». Она широко улыбнулась, смутилась, увидев растерянность на лице Купера. «Разве нет?» «Я не знаю». Он покачал головой, взвалил на плечо рюкзак и поплелся в свой номер. «Ну, к тебе или ко мне?» — спросила Джессика Фишборна. «Ты это серьезно?» — опешил он. «Ну, а ты как думаешь?» «Думаю, нет». «Ну, ко мне бы мы точно не поехали. У меня там Делия сидел, а вот к тебе...» Она хитро прищурилась. «Ладно, как хочешь. В конце концов, у меня есть дикая кошка Пилар». Джессика широко улыбнулась. Услышав свое имя, Пилар выглянула из машины. «Ладно, мне пора». Джессика махнула Фишборну рукой. «Увидимся завтра». «Да». Он проводил ее взглядом. «Странная женщина», — сказал ему Купер. «Джессика или Пилар?» «Обе». Историк вымучил усталую улыбку. «Хотя с Пилар, думаю, все намного проще», — подмигнул ему Фишборн. «Она дикая от природы, а вот Джессике нравится быть такой». «Да», — Купер согласно кивнул, прошел в свой номер, повалился на кровать, убеждая себя, что ничего страшного не будет, если он примет душ и переоденется утром. Сейчас главное — сон. Он попытался ни о чем не думать. Пусть это будет просто темнота, в которую можно провалиться, а открыв утром глаза, почувствовать себя свежим и отдохнувшим. Купер услышал слабый стук в дверь, но убедил себя, что это ему уже снится. Стук повторился. Женский голос позвал его по имени. «Нет, это точно не сон», — сказал он себе. «Купер, черт возьми!» — прошипела женщина за дверью, заставляя ее успешно подняться с кровати. «Кто там?» «Это Элис!» «Элис?» Купер протер глаза, прогоняя нависшие сны. «Элис Левенски?» «Да, черт возьми, ты откроешь или нет?» Она нетерпеливо дернула ручку. «Что-то случилось?» Купер приоткрыл дверь, недоверчиво выглянул в коридор. «Нужно поговорить!» Элис шагнула вперед, замерла. «Ты впустишь меня или нет?» «Я...» Купер тряхнул головой, пытаясь собраться с мыслями. «Да, конечно, проходи». Он широко открыл дверь и отошел в сторону. Элис выглядела взволнованной, возбужденной. «Налить тебе выпить?» — предложил Купер. «Нет, не знаю». Элис бросила на него затравленный взгляд. «Я сегодня кое-что видела, Уильям». «В колодце?» «Нет, после, в лесу». Она нервно моргнула, облизнула сухие губы. «Незадолго до того, как встретила тебя, Пилар». На ее лице появилась болезненная гримаса. «Там была хижина, старая хижина. И женщина, я слышала ее крик. Не знаю, сколько ей было лет». «Ей нужна была помощь?» «Думаю, да, но...» Элис закусила нижнюю губу. «Кажется, ты предлагал выпить?» Она взяла предложенный стакан, но пить не стала. «С тобой не происходило ничего странного? Видения, галлюцинации?» «Так та девушка была галлюцинацией?» Предположил Купер. «Я не знаю. Когда я смотрел на нее, то она была такой настоящей, такой живой и...» Элис подняла на Купера глаза. «Там были еще люди. Я видела врачей. Они убивали ее, чтобы оживить. Снова и снова. Снова и снова». «Господи». Купер спешно налил скотч еще в один стакан, выпил. «А ты уверена, что это... Ты уверена, что этого не было на самом деле?» «Я заходила в хижину». Элис опустила голову. «Думаешь, во всем виноват газ, которым мы надышались в колодце?» «Я не знаю». «Джессика тоже видела что-то странное. Какую-то женщину, которой не было». «Так сказал Фишборн». «И Варинг. Что он расскажет, когда придет в себя?» Взгляд ее стал колким. «Остаешься только ты, Уильям». «Я!» Он вздрогнул. Кубики льда, которые он бросил в стакан, чтобы разбавить скотч, звякнули. «Ты ведь тоже что-то видел?» Оживилась Элис. «Когда? В лесу? В городе? До того, как встретил Пилар, или после?» «Я не знаю». «Что это было? Что ты видел? Не бойся, расскажи мне. Я ведь рассказала тебе, что видела». «Я ничего не видел». «Не ври!» Она повысила голос. Купер вздрогнул. Кубики льда в его стакане снова звякнули. «Я видел сон». «Сон?» «Да. Странный, ничего не значащий сон. Он хотел замолчать, но не смог. Усталость отступила, оживляя воспоминания, видения. Он словно переживал их заново. Не знаю, что это было, словно время перестало существовать для меня. Я все еще находился здесь, на острове, но все менялось. Дни, недели, месяцы, годы. Как будто кто-то запустил часы вспять». Купер передернул плечами. «Как и в колодце, только на этот раз я не был сторонним наблюдателем. Я проживал десятки жизней, сотни жизней, умирал и снова рождался. Я видел, как в этой части Тихого океана проводились испытания ядерного оружия. Видел, как японские фермеры разрабатывают землю. Видел их глазами, жил их жизнью, понимаешь?» Он посмотрел на Элис, ожидая ответа, но она молчала. «Я был испанцем, отыскавшим в океанах эти острова. Диким туземцем, в голове которого не было ничего, кроме примитивных инстинктов. И я видел, как такие же туземцы строили архипелаг, где мы нашли колодец. Я стал одним из них, и, поверь мне, эти люди были очень умны, возможно, даже умнее, чем мы сейчас». Купер выпил, налил себе еще. «А что, если это был не газ?» — тихо спросила Элис. «Не газ?» — он нахмурился, решительно качнул головой. «Просто попытайся представить». «Нет». «Просто...» «Я умирал и возносился на небо. Я был бессмертным духом, который вынужден рождаться и умирать в человеческом теле. Снова и снова. Хочешь сказать, что такое могло прийти мне в голову просто так?» Купер замолчал, бросил на Элис короткий взгляд. «Думаешь, в этом есть смысл?» «А ты?» «Я не знаю». «Я тоже». Элис заглянула в свой стакан, на дне которого уже почти растаял лед. «Кроме девушки и врачей, я видела кое-что еще». Она все-таки выпила. «Думаю, я знаю, что они делали». Элис поморщилась. Скотч обжег полость рта. скатился по пищеводу, согревая желудок. «Ты слышал, что после смерти человеческое тело становится на 80 граммов легче? Слышал, что некоторые ученые называют это весом души?» Она бросила на Купера короткий взгляд, выпила еще. «С одной стороны, это, конечно, полная глупость, потому что потеря веса появляется за счет истощения клеточных запасов, происходящих в организме человека во время агонии, но...» Элис допила оставшийся в стакане скотч. «Но что, если измерить вес человека не только до и после смерти, но и сразу после его реанимации? Что, если эти 80 граммов чудесным образом вернутся? Что тогда?» Она замолчала. «Так ты это видела в той хижине?» – спросил Купер. «Там были весы с метрической системой и...» Элис протянула стакан, чтобы он налил еще. «Что, если наши видения, когда мы спустились в колодец, не были вызваны газом? Подумай сам, Уильям, мы все видели одно и то же». «Ты понимаешь, о чем сейчас говоришь?» «А ты?» Элис отвернулась, словно получила пощечину. «Как думаешь, о чем расскажет Варинг, когда очнется?» «А Джамил?» «Я спрашивала Джессику и Фишборна. Они сказали, что он едва мог сложить 2 и 2. А что он говорил возле колодца? Помнишь? Да и твои видения». «Это были сны», — вяло возразил Купер. «А что, если нет?» Элис встретилась с ним взглядом. «Ты представляешь, что это значит?» «Что это значит?» Купер растерянно тряхнул головой. «Нет, это...» «Именно так, Уильям. Подумай сам, как много могут объяснить наши новые знания? Сколько ответов они несут? Ответов на вопросы, которые считалось разрешить невозможно?» «Не думаю, что...» «Нет, Уильям, думаешь. Вижу, что думаешь». «Мы ничего не сможем доказать». «Уверен?» В ее глазах вспыхнул дьявольский огонь. Купер покачал головой, отвернулся, подошел к окну. «Подумай об этом», — сказала Элис. Она допила скотч, поставила стакан на стол. Купер слышал, как она уходит, но не обернулся. «И я зацепила его», — сказала себе Элис, осторожно прикрывая дверь. В коридоре было тихо. Бра на стенах с трудом справлялись с темнотой. Выпитый скотч бодрил. Элис зашла в комнату Варинга и долго наблюдала за тем, как он спит. Окно было открыто, комната наполнялась свежестью. Тяжелое дыхание Варинга смешивалось со звуками ночи. Элис слышала далекие приглушенные голоса, рокот дизельного двигателя. Порыв ветра ворвался в комнату, колыхнув шторы. Сквозняк открыл дверь. Элис обернулась. На мгновение ей показалось, что на пороге кто-то есть. Слабая тень, которую едва мог уловить глаз. Ветер усиливался, раздвигая шторы. С подоконника упала ваза с цветами. Ковер проглотил звук падения. Пролившаяся вода растеклась черным пятном. «Черт!» — Элис подняла вазу, подошла к окну, чтобы закрыть его. Девушка. Азиатка. Она стояла на зеленом газоне под окном и смотрела на Элис. Свет фонаря с трудом дотягивался до ее ног. Лица было почти не видно. «Эй-эй!» — позвала девушку Элис. Голос заполнил комнату, но, казалось, отказался выходить за окно. «Ты меня знаешь?» — Элис выругалась, понимая, что если сейчас же не замолчит, то разбудит всех жильцов. Она вышла на улицу, обогнула отель. Азиатка ушла. «А я что хотела?» Элис запрокинула голову, пытаясь определить, где находится окно в номер Варинга. Откуда-то издалека долетел слабый, едва различимый смех. Элис обернулась. Смех повторился. Казалось, он исходит отовсюду. «Может быть, Купер прав, и все мы сходим с ума?» Подумала Элис. Он вздрогнула, увидев застывшую далеко впереди азиатку. На плечах у нее была наброшена вязаная кофта. Нарастающий ветер нещадно трепал короткий сарафан. «Не бойся, я не причиню тебе зла!» — крикнула Элис. Мысли в голове путались. Реальность вздрагивала, уступая место воспоминаниям. Лес, хижина, люди в хирургических масках и халатах, хирургический стол, девушка, обреченная умирать и рождаться. Снова и снова. «Нет, это не могло быть реальностью!» — подумала Элис, бросая короткий взгляд на азиатку в сарафане. «Азиатку из этой реальности». Или же две реальности стали одним целым? «Пожалуйста, не убегай!» — попросила девушку Элис, пытаясь подойти ближе. Азиатка что-то сказала. Язык был незнаком Элис, как и язык той девушки в хижине. «Я просто хочу поговорить!» Элис подняла вверх руки, надеясь, что язык жестов сможет убедить лучше, чем непонятные слова. «Не нужно меня бояться!» Элис осторожно подходила ближе. Азиатка не двигалась, но и не приближалась. Она стояла на месте, но Элис казалось, что она не подходит к ней, а лишь уходит все дальше и дальше от отеля. Элис обернулась, желая убедиться, что это лишь игра воображения. Отеля было не видно. Она вообще не понимала, где находится. Не было и девушки. Лишь ночь, ветер, шелест лиственных деревьев. «Черт!» Элис попыталась заставить себя не паниковать. «Это все в моей голове!» Она зажмурилась. «Это все...» В нос ударил резкий запах медикаментов. Реальность переломилась. Элис вздрогнула, понимая, что не может пошевелиться. Она лежала на хирургическом столе, а вокруг нее стояли люди в масках и синих халатах. «Что?» – растерялась Элис. «Как это?» Она попыталась освободиться, но не смогла. Попыталась закричать, но из горла вырвались лишь слабые хрипы. «Отпустите меня!» – взмолилась Элис, увидев шприц в руках одного из докторов. «Пожалуйста, не надо! Не надо!» Она услышала свой голос. Он был надломленным, чужим. Элис не понимала его, не понимала ни одного слова. Холодная игла проткнула кожу, отыскала вену. Элис напряглась, еще раз попыталась освободиться. Спина ее выгнулась, горло сдавили спазмы. Воздух отказался проникать в легкие. Перед глазами поползли красные круги. Элис вцепилась пальцами в края стола, чувствуя, как ломаются ногти. Мир сжался вокруг нее. Все стало до безумия четким. Каждая мелочь, каждый звук. Это длилось пару секунд, затем реальность взорвалась яркой вспышкой. Элис услышала, как запищали электронные весы, отсчитывая 80 граммов. Тишина. Гул в ушах и боль в груди сменились опустошенностью. Элис не могла дышать, но сейчас ей это было уже не нужно. Она поднялась над своим телом, увидела, как эта оболочка осталась внизу на столе в окружении врачей. Она хотела остаться, хотела заглянуть в глаза тех людей, которые могут сотворить такое с человеком, но что-то не позволяло ей задерживаться. Что-то тянуло ее вверх, в небо, в его верхние слои, туда, где нет ничего, что принадлежит этому миру. Ни слов, ни мыслей, ни воспоминаний, ни чувств. Все совершенно другое, непривычное, но знакомое, просто забытое. Забытое на время, на мгновение, на фоне бессмертия и вечности. И Элис шла к этому, тянулась, поднимаясь все выше и выше в небо. Но что-то было не так. Что-то заставляло ее вернуться. Сильнее и сильнее. Элис пыталась противиться, но не могла. Единственное, на что хватало сил, это крик, тихий, сдавленный. Она жадно втянула в легкий воздух, открыла глаза, увидев застывших над ней врачей в халатах и хирургических масках. Электронные весы последний раз пискнули, закончив отсчет. Жизнь вернулась в тело. Элис вернулась в тело, в свое тело. Возвращался игромозгий физический мир. Медленно, неуклюже, мысли, чувства, воспоминания. Врачи оставили ее, сделали какие-то записи. Элис не двигалась. Мир навалился на нее, придавил к земле. Она пыталась вспомнить свой путь в небо, но не могла. В этом теле невозможно было испытывать те чувства. Невозможно было мыслить, как она мыслила. Врачи вернулись, окружили ее. В руках одного из них снова появился шприц. «Пожалуйста», — взмолилась Элис. «Не надо, не оживляйте меня», — хотела сказать она, но не успела. Горло снова сдавили спазмы. Мир вспыхнул перед глазами, чтобы тут же потухнуть, отпустить ее, позволить уйти. «Не оживляйте», — пробормотала Элис, но слова потеряли для нее смысл. Все потеряло смысл. Она снова стала бессмертным существом, бессмертным в понятиях физического мира. И небо звало ее, небо, в котором притаилась частица другого мира, дивного мира, древнего, мудрого мира истины и бесконечного света.